Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 26-й день месяца Велеса 7522 лета, четверник. По современному календарю 17 июня 2014 года, вторник. Мы начинаем передачу, которая будет посвящена теме «Донбасс. Междоусобица или Третья мировая война». И главный соведущий у нас будет, я надеюсь, что уже многим известный, гражданин, поэт, мыслитель нашего времени Леонид Корнилов. Здравия тебе, Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Я то, что как тебя представил, это нормально или ты что-то хочешь добавить еще о себе? Да, по-моему, много. Достаточно, слишком много. Потому что поэт в России больше, чем поэт, да? И сегодня мы рассматриваем тему очень злободневную. Настолько злободневную для любого славянина и руса, что просто молчать о ней, наверное, уже нельзя никому. И не то, что молчать, а надо искать выходы из той ситуации, которая сложилась. Итак, Донбасс, междоусобица или Третья мировая. Что ты имел в виду под этим названием? Ну, дело в том, что СМИ, телевидение, а сегодня, кстати, и патриарх всея Руси Кирилл направляли и направил нас по ложному следу. Он сказал, давайте все будем молиться о преодолении междоусобной брани. Как бы замыкая все эти события на Украине, кровавые, в Донбассе, на то, что это просто обычные наши междоусобные разборки. Ну, русские князья баловались в свое время этими междоусобными разборками, а теперь, так сказать, мы заболели по наследству. Вот эта эпидемия такая у нас. Я покопался далеко в истории, глубоко, и поискал пример междоусобных браней. Знаете, и ни одной не нашел. Вот, допустим, взять Вавилон. Все привыкли называть это Вавилон, но вообще-то это Вавилон, потому что так наши предки назвали этот город в честь богини плодородия и деторождения Бабы. И вот этот Вавилон, он очень долгое время, причем задолго до нашей эры, старался объединить народы. То есть не то, что мы в то время не болели междоусобными войнами, мы, наоборот, объединяли другие народы. Правда, Вавилон пал, а до этого был Шумер, это тоже наши предки, и Шумер переводится как «весь мир». Весь мир, целый мир. То есть, опять же объединение и никаких междоусобных проблем. Но давайте ближе возьмем. Возьмем век 11, Аркона. Аркона – это столица всего славянского мира в 11 веке на острове Руян, по-нашему, по-русски, да, а теперь называется остров Рюген, по-немецки, в Балтийском море. Аркона – это тоже Вавилон, который объединял, и никаких междоусобных проблем, опять же, не было. Так что мы этими вещами не страдаем. А если перейти вот сейчас к нашим событиям на Донбассе, то здесь тоже нет междоусобицы никакой. Ну, дескать, есть прозвище «Москаль», есть прозвище «Хохол», но это обычный наш народный юмор. Обычный народный юмор. Если не считать того, что в 17 году нашу огромную русскую землю, которая исторически простирается от Карпат до Тихого океана, включая северные провинции Китая, всю Центральную Азию, от Скипского океана Ледовитого до Русского, Черного, эту землю в 17 году после еврейского переворота господа евреи порезали на республики. И вот это уже заложило проблемы будущие. В 91 году эти нарезки, они еще более углубили лезвием бритвы, который называли суверенитет. И вот теперь при небольшом усилии со стороны третьей силы Украина отломилась как бы отломилась от нашего материка. И вот это и стало причиной того, что сейчас на Донбассе происходят кровавые события. Они не междоусобные. Они имеют признаки мировой войны. Это, к сожалению, обыкновенная мировая война. Видимо, третья. Вот это очень печально. Очень печально. Каковы признаки этой Третьей мировой войны? Ну, самое простое – это то, что в ней участвует очень много других государств, стран, причем известных стран. Америка, Англия, многие страны Европейского Союза участвуют, причем не тайно, а весьма открыто, даже демонстративно. Это мы видим по телевидению невооруженным глазом. И такое ощущение, как будто весь мир ополчился против, и даже не Украины, а против России. И Новороссия стала фронтом борьбы, битвы, сражения. Вековой войны, столкновений двух миров, западного и восточного, русской цивилизации и западной цивилизации, островной цивилизации, которую представляют Англия, Америка, и континентальной цивилизации, которая стоит крепко на своих ногах на Евразийском континенте. Это вечная борьба. И вот она сейчас происходит на небольшом отрезке, скажем там, или полосе земли русской, которую мы называем сейчас Новороссией. Это настоящий фронт. И то, как будут воевать ополченцы Стрелкова, скажется на нашем будущем. Потому что мы сейчас, в принципе, разговариваем, находясь за их спинами. И не только мы, Россия, но и весь мир. Вот сейчас в Новороссии решается судьба всего мира. Потому что это настоящая Третья мировая война. Она может быть не похожа на предыдущую, там первая, вторая. Там были более, так сказать, столкновения глобальные. Но дело в том, что время течет, и оно меняет, в том числе и образ мировых войн. Эта мировая война началась и не сегодня, и не вчера. Она, скажем, началась в 1986 году, когда был подорван четвертый энергоблок Чернобыльской электростанции атомной. Так просто станции не взрываются атомные. Они взрываются, когда их взрывают. И вот после этого Россия понесла тяжелые потери. И этот направленный взрыв уничтожил Варшавский договор, Берлинскую стену. Кстати, сейчас фрау Меркель очень открыто прислуживает Обаме. Совершенно заметно. Хотя она должна быть постоянно в положении книг, становить поклонов в сторону России за ту свободу, которую мы даровали, в принципе, ей, когда сломали эту Берлинскую стену с помощью Иудочки Горбачева. Тем не менее, ни слова благодарности, никто об этом сейчас не вспоминает. И самая большая беда в том, что Европа не чувствует себя обязанной нам. Они как бы забыли этот 45-й год, эту великую победу над фашизмом. Сейчас они сами выращивают фашизм уже буквально вот у нас в огородах. Потому что юго-восток Украины – это юго-запад России. Это наша русская земля. Вот если бы сейчас у нас был бы настоящий русский президент в России, то вместо передач, допустим, вот «Пусть говорят» или там прямой эфир, у нас шли бы постоянные блоки подлинной истории русской цивилизации. И каждый бы, имеющий уши, да услышал бы, что русская земля она от века простирается испокон века до Карпаты. До Карпат. Карпатская Русь, Закарпатская Русь, Карпаты-Россы. Это все наши люди, это все наши земли. И Галичина называется Галичиной, потому что в 13 веке полководец Древней Руси Данила Галицкий очень славно там эту землю возделывал. И в честь его и названа была Галичина Галичиной. И никаких там австрийцев, австро-венгров, пшеков и тем более евреев в то время там не было. А сейчас их очень много, и они уже просто натекают в Новороссию с автоматами. Но если бы у нас, я повторяюсь, телевидение было направлено на русское сознание, то на подъем русского национального самосознания, оно бы постоянно говорило о том, что такое русская земля, что такое Аркона, почему Балтийское море называлось раньше Варяжским, то есть оно было, по сути, русским. Даже Скандинавия – это русская земля, уж не говоря о Прибалтике. Но телевидение у нас не русское, тем более оно подчинено Нью-Йорку напрямую. И оно занимается тем, что зарабатывает деньги. А для того, чтобы деньги зарабатывать, необходимо давать чернуху. Чем оно и занимается. А вот рейтинг передачи назначается там, в Нью-Йорке. И поэтому именно от мнения Нью-Йорка зависит, какие деньги будут получать Эрнсты, Малаховы и прочие сотрудники наших продажных СМИ. И в России еще какова проблема? Даже за то, что у нас есть своя собственная валюта, называемая рубль, за то, что он обращается, вот за это тоже нужно платить деньги. И они платятся. Отсюда существует курс доллара, курс евро. Вот эти вот денежки, они уходят за то, что у нас мы имеем право обращать свою валюту в своей стране. Странно, да? Да, действительно странно, если не знать, что Россия – это все-таки колония Запада. Колония Запада. И тем не менее, в этих условиях Россия оказывается в состоянии мировой войны с Западом. Почему это происходит? Зачем? Казалось бы, все крупные собственности, компании у нас не принадлежат русским. Они все принадлежат иностранным компаниям. Потому что такова контрибуция, подписанная Ельциным в 1991 году, согласно которой, кроме развала Советского Союза, империи Красной, необходимо было еще поставить ее на колени экономически. И это было благополучно сделано. И вот сейчас наступает момент истины. Момент истины. Для чего нужна эта мировая война? Если у Запада, говоря просто, все схвачено в России. Но не все схвачено. Народ еще не схвачен. Народ русский, самый непокорный народ на планете, как его характеризовал когда-то Даллес, который доказал всем своим существованием, что он все мировые войны превращает в великие отечественные, а потом и убивает эти войны. Народ, который остановил все попытки мировых господ, данными пытавшиеся подняться над человечеством. Вот этот народ, он по-прежнему остается вне влияния Запада. И вот его нужно уничтожить. Этот народ можно назвать славянским миром. Но мы должны признать, что славянский мир, он очень сильно сузился со времен Вавилона, Арконы. Он почти уже сузился до русского мира. Благо, что Сербия признала Новороссию недавно. Она обозначила свое существование. Она входит славянский мир, но вообще-то в славянском мире, конечно, главная часть положения занимает русский мир. Русский мир. И сейчас на Новороссии решается судьба русского мира. Быть или не быть русскому народу. А что значит быть или не быть русскому народу? Русский народ – хозяин евразийского континента. Это закон вращения планеты Земля. Это закон ее пребывания на орбите солнечной. Если русский народ исчезает с лица Земли, то у нас происходит кончита света. В Европе кончита, в Америке Обама. Власть дегенератов, власть обезьян. Она захватывает весь мир. Исчезает справедливость. Исчезает красота. Дружба. Совесть. Нравственность. Все это вычеркивается из истории человечества. Остается одно — деньги, наживо, разврат. Содом и Гоморра. И поэтому на ополченцев Новороссии сейчас смотрит весь мир с надеждой, что в очередной раз русский народ спасет себя и, значит, спасет все человечество. Но положение сейчас очень серьезное. Оно отягощено тем, что нашей московской власти, кремлевской власти, надо бы очень сильно обрусеть. Очень сильно обрусеть. Для того, чтобы достойно занимать место вождя русского народа. Но так получилось, что начиная с 17-го года и по сей день русские были отстранены от власти в России. И вот это сейчас самая главная проблема. Сейчас, конечно, нужно консолидироваться перед лицом этой страшной опасности. Но я все-таки бы вменил Путину отсутствие у него русского характера. Только потому, что он просто печенек. Хазарянин и так далее. И дедушка у него действительно кремлевский повар. Очень жаль, что вот сейчас вот этот очень важный исторический момент для всего человечества на посту руководителя великой евразийской державы России находится человек, который вокруг себя консолидирует в основном евреев. И поэтому я не могу сейчас пройти мимо Днепропетровска. Это город вырастил на своей земле каким-то образом самую большую в мире синагогу. Она называется Минора. И вроде бы ладно, ну так случилось, да? Но ведь этот Днепропетровск – это такой тихий островок, вокруг которого бушует война или страсти. Западенцы натекают на Новороссию, Новороссия отстреливается, а Днепропетровск напоминает Женеву времен Второй мировой и Великой Отечественной. За это время в Женеву не залетела ни одна пуля, ни один снаряд не упал на землю Швейцарии, потому что там стоят банки, банки швейцарские, которые финансировали в то время Вторую мировую. А сейчас Днепропетровск в лице Коломойского, еврея, безусловно, финансирует Третью мировую. И вот столица Киев, матерь городов русских, и столица Москва как бы потерялись, как бы теряются сейчас вот при виде этой растущей силы, темной силы, безусловно, которая тоже является признаком мировой войны, так же, как и Женева в свое время. И поэтому очень трудно поверить в то, что русский народ не оказался между двух жернов. Один жернов вбирает в себя такие фамилии, как Капительман, то есть Тимошенко, Яценюк, Бакай, Тигнибок, Фротман. Даже боксер Кличко и тот по бабушке Этинзон. Ну и, конечно, Порошенко, Вайсман. Вот это мощный жернов, и он еврейский. Кремлевской власти тоже, я уже говорил, нужно очень сильно обрусеть. Но этого не может произойти. Потому что как у нас был Медведев Менделем, так он и остался Менделем Давидом Ароновичем. Но все-таки я сегодня прекрасно понимаю, что народные чаяния совпали все-таки с той политикой, которую проводил, может быть, месяц назад Кремль, присоединяя Крым. Крым – это вообще центр мироздания. Крым – это и колыбель русской культуры, древнейшей русской культуры, русская Троя, Спартак. Именно там, в Азово-Черноморском бассейне, и возникла династия Спартаков. И того Спартака, который себя покрыл неувидаемой славой в борьбе с римлянами. И я думаю, что он попал в плен не потому, что был ранен, или пропустил какой-то удар, или тем более сдался. Нет. Он попал в плен, потому что выполнял спецзадание. Именно тогда Скифия и уложила на лопатки Римскую империю. И проблема Спартака того оказалась не в его героическом характере там, или в невезении, а в том, что он поднял на восстание местных, и местные остались там воевать, конечно. А он вынужден был остаться в одиночестве. На самом деле Спартак в сознании русского народа погружен очень глубоко. Есть и футбольная команда «Спартак», есть и улицы, названные «Спартаком». Зависимо от того, что мы прошли фильтрацию советского периода, наша память генетическая постоянно возносит «Спартака» на пьедестал. И именно там «Спартак» в Херсонесе. А Херсонес лежит под городом Севастополем. Это солнечный город Херсонес, на котором сейчас стоит Севастополь. Это огромные культурные слои. Кстати, и Македонский оставил след. Александр Филиппович Македонский, соответственно, наш соотечественник, предок, славянин, яркий представитель славянского мира, он тоже оставил след в Крыму. Это все наша земля, безусловно. Кстати, на Замковом камне в Севастополе и потрясающая надпись, как бы мне сейчас точно воспроизвести, «Здесь быть и Руси». Этой надписи очень много веков и, возможно, тысячелетий, но камень хранит ее до сих пор. Слово «Русь» – это то, что существовало намного раньше, чем, допустим, слово даже не Америка, не Англия, не Израиль. Слово «Русь» – это, наверное, первое слово, которое произнес первый думающий человек на планете Земля. И вот это слово «Русь», оно потом было заменено многими названиями, в частности, славяно-ария, русская скифия, Тартария, Россия. Но мне кажется, что в конце концов обязательно мы к этому названию вернемся, потому что оно очень емкое, оно очень энергетически направленное. Оно, с одной стороны, мягкое, а с другой стороны, колющее. Русь с мягким знаком на конце и в то же с такой мужественной буквой «Р» в начале. Потрясающее слово. Но чтобы его придумать, надо быть великим народом. Я все как-то хочу немножко отдалить наш разговор от той развязки, которая, ну, обязательно должна, к которой мы должны прийти. Ведь мы сейчас разговариваем с вами в мирном эфире, а буквально на нашей земле, на русской, на юго-западе России, рвутся снаряды, мины, погибают люди. И все это происходит, я должен это все-таки еще раз повторить, с подачи тех, кого мы спасли, и не раз спасали, и спасли во время Великой Отечественной войны. Это Запад. Это Запад, и это, к великому сожалению, опять же, евреи. Я сейчас вспоминаю 17-й год, когда в этом запломбированном вагоне приехали 30 человек, и только один был русский, остальные евреи, там два прибалта и кавказец, по-моему, или два кавказца. И то же самое происходит на Украине. Они же инициаторы вот этого побоища. И то, что убивает сейчас так зверский народ, это убийство ритуальное. Оно тоже имеет отношение к тому человеконенавистничеству, которое воспитывается в определенной национальности, в определенных кругах, в определенных семьях. Такое ощущение, что нам мстят. Вот им мстят русским, мстят славянам. И, конечно, никакая ненависть, даже миллионов хохлов, не может на нас обрушить фосфорные мины, не может нам вспарывать животы. Нет, это делают не наши ближайшие родственники. Это делает Запад, который прошел, видимо, уже все стадии расчеловечивания. Это делает Запад, который даже на Евровидении под личиной красивых, сценических, ярких представлений все равно напоминает о том, что мы имеем какие-то эрогенные зоны. Вместо того, чтобы говорить о том, что все-таки люди на Земле – это народ космический. Мы уже покорили космос. Мы рвемся к звездам. Но у нас на ногах, у человечества, тяжеленная колодка в виде Запада. Вот я против расизма, поверьте. Все люди от неба до недр. Но есть человек на планете, который, по-моему, негр. Вы поняли, о ком я говорю сейчас? Обама. Когда его назначили президентом Америки, я подумал, а для чего? Человека, похожего на североафриканца. А для того, чтобы разбомбить Северную Африку. Сейчас нет Ирака, который был дружественной страной Советскому Союзу, Красной Империи. Нет Каддафи, нет Хусейна, нет Ливии, которую мы привыкли видеть и знать. Она тоже была дружественной страной нашей Красной Империи. Сейчас уже и Сирия не та. А Сирия – это название перевертыш от слова «Руси». Когда-то это была Русь и имел название город Дамаск, он теперь и до сих пор Дамаск называется. И в то же время и Москва существовала. Это были два города побратимы, как бы сейчас можно было сказать. Но с точки зрения лингвистов, названия Москва и Дамаск, они совершенно родственны. И то, и другое означает смешивать, объединять. Даже что-то родственное со словом мешок, так сказать, складывать мешок, объединять. Это вот опять же подтверждает, что во все времена славянский мир, русский народ, они как бы адсорбировали человечество, не объединяли его, они его воссоединяли. И вот сейчас по славянскому миру наносятся тяжелейшие удары. И такое ощущение, что очень скоро власть обезьян придет к своему триумфу. Но есть надежда. Есть надежда. Я думаю, что вот эта вот активность Запада, она сейчас вызвана ощущением своей гибели. Запад понимает, что это последний удар, который он может нанести, и потом уже у него такой возможности не будет. Дело в том, что какие-то мощные подземные токи происходят сейчас в русской земле. Видимо, сам Евразийский континент делает попытку спасти планету Земля. Русский народ, разделенный русский народ, 25 миллионов где-то там в Азии, 44 миллиона, ну, наоборот, с одним 40 миллионов, это Украина, тоже как бы за границей, не как бы, а совершенно точно. Русский народ получил какой-то приказ, то ли из космоса, то ли от какого-то высшего разума, к воссоединению. Вот он начинает срастаться. Потому что его разъединение чревато гибелью всего человечества. Нет, конечно, двуногие останутся, но человек может пропасть, исчезнуть. И вот мы постоянно видим на экранах политиков, а политик, между тем, это не всегда человек. Даже наоборот, чаще всего не да человек. Потому что у него свой моральный кодекс. Они там придумали себе понятие политической воли, политкорректности. У простых людей, у настоящих людей этого нет. У них есть совесть. И у них есть единственный выбор – оставаться человеком. Так вот, человек, гордое имя, решил остаться человеком. Русский человек. Но для этого должны пройти мощные тектонические сдвиги в Евразии, которые свою энергетику передают русскому народу, и он сближается, несмотря ни на что. Так произошло с Крымом. Он вернулся. Он остался там, где был. Но духовно, энергетически он сросся уже с русским народом. Сросся. Он теперь уже не изгой. И, кстати, столько такой прилив патриотизма, чистоты, уважение к подлинной истории русской цивилизации хлынуло с Крыма. И еще вопрос, кто кого спасает, Россия Крым или Крым Россия? Скорее всего, Крым сейчас нас обвивает надеждами наших новых побед. То же самое произойдет и с Новороссией. Она станет Россией. Но мечта о новом справедливом мире, она так и останется мечтой. и к ней русский человек будет идти. Вот это и есть национальная идея. Идея справедливости, идея обустройства мира по-русски, на русский лад, чтобы все в ладу жили. И вот этот закон геополитики, сейчас мне вспомнился, владеющий Евразией, владеет всем миром. Да, действительно, русский народ владеет Евразией. И он будет владеть ей, потому что он учит весь мир жить в ладу. В отличие от власти дегенератов, которые представляет Обама, Псаки, теперь уже и фрау Меркель туда же записана. А и Европейский Союз – это не что иное, как новый штат Америки. А ведь именно Россия, царская Россия, дала там около 300 лет назад, 200 лет, 250, скорее всего, да, независимость Америки. Именно наши русские суда, наш русский флот раньше, чем английский, вошел в гавань и тем самым позволил американцам провозгласить независимость Америки. Именно нас они должны благодарить за то, что они стали Америкой, а не колонией Англии. Но в них остались эти колониальные ущербные замашки. В них осталось то, что они потомки пиратов. Морган сколотил свое существование именно на пиратской работе, на кровавой. И, конечно, бы над Америкой было справедливо поднять фланг, флаг, череп и две кости. Ну и, в принципе, матрас тоже, вот этот, который у них есть, тоже не особенно их, конечно, украшает. Ну, как бы там ни было с Америкой, не она решает вопросы. Быть человечеством на земле, человеком, или быть обезьяной. Это решает Евразия. Вот поэтому они к нам сюда и рвутся. Но тем не менее, все-таки русский народ – это народ космический. И, безусловно, вот именно сейчас происходит то, что спасет все человечество. Хотелось бы оказаться сейчас среди ополченцев Стрелкова, наверное, каждому из русских мужчин, но мы же понимаем, что очень скоро эта война перерастет в войну техники. Нужно иметь соответствующие навыки. Нужно уметь управлять броней, ракетоносцами. Я не думаю, что все это остановится в Новороссии. Каждый русский мужик должен понимать и определиться со своим окопом возле своего дома. Положение очень серьезное. Нам говорят, что Америку интересует сланцевый газ, монополия там. Не это ее интересует. С такой жестокостью людей не убивают из-за нефти или газа. Людей убивают жестокостью даже не звериной, а жестокостью людоедской. Страна-людоед, вот это, наверное, будет точное определение Америки. И вот сейчас вспоминается уже в конец Второй мировой войны победа русского народа, когда подключается второй фронт, союзники выходят на арену. И что делает Америка? Америка бомбит Дрезден вместе с Англией на пару. Кирпичи разносит город памятников, достопримечательностей. Говорят, что там они разбили город, потому что нужно было разбомбить мосты, по которым русская армия, в то время красная, советская, но все-таки она в основном русская была, русская армия должна была пройти дальше, вглубь Германии, чтобы не отдавать и всю Германию, и всю Европу. Вот поэтому они разбомбили мосты. Они не просто мосты разбомбили. Они разбомбили весь город, потому что это был город, который олицетворял арийскую красоту мироздания. Там были потрясающие арийские достопримечательности. И все это было превращено в пыль. Только потому, что имело отношение к славяно-арийскому прошлому, к славянскому миру. И вот, если так случится, что Третья мировая перейдет рубеж Новороссии через эту Брестскую крепость, новую Брестскую крепость, то судьба русского мира будет очень печальной. Но этого не случится, если каждый русский мужчина, способный держать оружие, уже сегодня подумает, что пришло то время, когда нужно за своей спиной ощутить Отечество. Ведь в первую голову русский мужик – это воин. Потом уже семьянин. Леонид, да. давайте развернем тему. Давай посмотрим на то, что происходит в Новороссии с разных точек зрения, для того, чтобы, может быть, более точно определиться в конце нашей передачи, что же там сейчас происходит, это уже понятно. А главное, что же там сейчас необходимо делать. Есть такие две точки зрения. Первое, что сейчас надо мобилизоваться русским мужикам, туда приехать, навтыкать тем, кто там устраивает войну, и защитить и в конечном итоге себя, но в данном случае в первую очередь защитить тех, кто там живет в Новороссии. Вот. Вторая точка зрения, она несколько другая. Она примерно звучит так, что вот этот конфликт сейчас, он держится на уровне внутриукраинского конфликта, то есть Россия туда явно не вмешивается, хотя известно, что кое-какое вооружение туда просачивается, кое-какие советники там уже существуют, что, в общем-то, помогает держаться защитникам и избегать излишних жертв. Но все-таки Россия туда не вмешивается. И по всем канонам политическим, по всем канонам там еще каким-то международным, это является внутриукраинским конфликтом. Так вот, сейчас вторая точка зрения гласит следующее, что он специально держится как внутриукраинский для того, чтобы туда как можно больше приезжал добровольцев, которые не вооружены хорошо, у которых нет систем защиты хороших, современных, те, которые не очень хорошо умеют воевать. Потому что, да, служили в армиях, там, может быть, мужики какие-то там 30-40-летние, а кто-то там в 50 лет туда едет. Но все-таки это было давно. И, скажем так, навыки уже порастеряны. И когда приезжают необстрелянные люди в точку конфликта, где другая страна, скажем так, украинская, под наускиваемая натовскими спецами и вооруженная профессиональной техникой, военной техникой, она, в общем-то, может всех хорошо собравшихся там, как хороший ориентир, хорошую точку, просто обстреливать и долбить. То есть, скажем так, вот сегодняшняя ситуация позволяет собрать в Новороссию самых лучших представителей из русов, для того, чтобы их побыстрее там уничтожить. Вот, то есть первая точка, понятно, что сдерживают конфликт, сдерживают, там, воюют. А вторая точка, что специально он держится в рамках внутриукраинского для того, чтобы добровольцев, самых лучших, которые туда едут защищать Русь, их там как можно больше погибло. Вот насколько первая точка зрения имеет место быть в твоем представлении, и насколько вторая точка зрения имеет место быть в твоем представлении? Да, действительно, совершенно верно, и, на мой взгляд, тоже. Люди с программой «Воина», они не могут быть безучастными к тому, что происходит в Новороссии. И они всеми правдами, неправдами, путями прямыми и окольными попадают на эту линию фронта. А по сути дела попадают ведь на эшафот. Это Новороссия сейчас представляется плахой. Плахой, к сожалению, и для мирного населения, тоже русского, но и для защитников русского отечества. Потому что с автоматом против брони и самолетов русский человек воевать может, но до тех пор, пока он жив. Рано или поздно, конечно, броня, она сильнее тело становится, сильнее русского духа даже. Но что меня, или я, может быть, сам для себя придумал такой успокоительный момент в этом случае, что в Новороссии рождается, происходит обновление русского духа. Да, погибают люди, но дух множится, дух русский растет, дух русский поднимается, и он перехлестывает через эти призрачные границы Украины и России и проникает сюда, в России. Этот русский дух тревожит ума и сердца русичей. И вот русичи – это, наверное, то имя, которое сейчас поднимается в сознании народа. Мы русичи. И украинцы тоже русичи. Мы все одного рода племени. Но вот это обновление русского духа, оно в конце концов приведет к возрождению русского национального самосознания. И мы все равно победим. А вот вы сказали, Алексей, первое, что вы имели в виду? Первое, то, что, да, необходимо, ну, я две точки зрения привожу, которые сейчас очень популярны в интернете. Первая точка зрения, что надо всем собираться туда ехать и там устраивать, ну, частные, скажем так, военные действия, противостоять, сражаться и в случае необходимости двигать дальше из Новороссии уже к тем, кто нападает на мирных жителей. То есть дать отпор, как это было, скажем так, в 1941-1945 году. Сейчас идет 1941 год, да, вот, когда идет агрессия такая явная, и видим, что успешно пока что еще сдерживаются, но, как ты правильно сказал, с голыми руками или даже с автоматом против брони очень сложновато воевать. И если бы не скрытая помощь третьего, я сейчас говорю в кавычках, третьего государства, то не было бы сбитых самолетов, не было бы более 20 подбитых танков. Вот. Это первая точка зрения, что все равно надо туда ехать. Вторая точка зрения такая, что да, может быть и надо ехать, но не с точки зрения так, чтобы участвовать, вот выходить с открытым забралом против танка, вот убивайте меня, какой я молодец, а понимать, что если мы туда все едем, едут у нас, как правило, лучшие представители русов, еще раз говорю, лучшие представители, которые хотят защищать. С другой стороны, как правило, есть, конечно, и лучшие тоже представители русов, которых одурманили, к сожалению. Как мы видим, очень много было людей, которые не понимают, что они делают. Им кажется, что они воюют там за самостийны, за что-то еще. На самом деле просто дурманенные люди и не понимают, что они служат там тем же самым евреям. Да? жидам, правильно говорить. Вот. Но очень много там и наемников, как это и в Ливии, как это и в Сирии, как это и в других странах, где вот эти все революции, гражданские войны проходили. Так вот, сейчас там, когда с одной стороны куча наемников и одурманенных людей, а с другой стороны куча патриотов и в хорошем смысле националистов Руси, не украинских, не русских, а именно Руси националистов, это я имею в виду, в хорошем смысле этого слова, то, как правило, они там между собой воюют. Ну, вот этих-то сволочей, которые за деньги продаются, проституток военных, мне их не жалко, пускай хоть они там себя минами взрывают, сами-то хоть гранаты себе кое-куда засовывают и дергают за кольцо. Это их проблемы. Мне очень печально, когда русы по крови, славяне, с одной и с другой стороны начинают стрелять друг по другу. И вот когда концентрация такая большая, там же что происходит? Помимо того, что массовое уничтожение людей, так еще там развивается, знаешь, такой эгрегор войны и эгрегор мести. Когда в одной семье украинской кто-то погиб, и там уже перебрасывают свое зло и культивируют свое зло против не просто кого-то, кто убил родственника, а против всей России, то есть против русских. А если погибает кто-то с русской стороны, от россиян, так как сейчас модно говорить, да, в высших кругах, то почему-то тогда Россия, русские люди, они переводят это не на конкретно ублюдка, который стрелял, или одурманенный, или там наркоши какой-то, или купленный за деньги, а переводят это на украинцев, что украинцы убили, называют там укропы, укры, там как угодно, да, а те называют колорадами, то ватниками, то еще кем-то. То есть вот у меня складывается такое впечатление, что ты правильно сказал, что твари жидовские, они устраивают бойню, они спонсируют эту войну. А гибнут-то кто? Гибнут наши ребята. И обманутые, и честные, и справедливые, и идиоты какие-то, которых купили. Но все равно это те люди, которые могли бы в мирной жизни что-то создавать, что-то, может быть, планировать, увеличивать род и так далее и тому подобное. То есть мы теряем ветки, будущие ветви наших поколений, наших родов. Потому что, как известно, один мужчина погибший, это вполне возможно, что несколько нерожденных детей, которые могут быть славоположниками или продолжателями каких-то родов. Вот эти две точки зрения. То есть, что нам делать в этой ситуации? И та, и другая точка зрения имеет право на жизнь. Да, защищать надо, по первой точке зрения. Но если туда приезжают самые лучшие и сейчас там начнут просто делать тактику выжженной земли проводить, то все, кто туда приехал, они просто погибнут. Погибнут и с одной, и с другой стороны. И потом средства массовой информации и одной, и другой стороны, и других стран будут говорить, вот, россияне всех взорвали, применили какое-то там оружие, а другие будут говорить, вот, украинцы всех взорвали, применили какое-то там оружие запрещенное. Но в конечном итоге в проигрыше окажутся именно русы, потому что погибнут именно наши ребята. Может быть, здесь какая-то, на твой взгляд, есть третья тактика, третий вариант существования в данной ситуации, выхода из данной ситуации, победы в данной ситуации? Да, Россия должна вернуться в ранг сверхдержавы. Это произойдет обязательно. Вопрос, какой крови, большой или малой. Так вот, чтобы это произошло достойно вот 21 века и малой кровью, уже пора Кремлю принять решение. Пора. О вводе войск. И не нужно оглядываться на мнение Запада. Как там на нас посмотрит власть обезьян, власть дегенератов. Как там на нас Европа, которая у нас в долгах, как в шелках перед нами. Разве это важно? Нам постоянно в голову вталкивают по телевидению, что вот как на нас посмотрит мировая общественность. Да где же она, мировая общественность? Она вся работает на мировую войну, третью мировую. А наша армия стоит на приколе. Может быть, чего-то туда забрасывает, там, ЗРК, там, автоматики. Может, какую-то бросовую технику закидывает. А вот сейчас уже жидовская армия отсекает Новороссию от России, к этому стремится. И скоро вот эти вот подачки, они просто прекратятся. Конечно, нужно принимать кардинальные решения и вводить войска. Это надо было сделать намного раньше, может быть, месяц назад. И не давать так глубоко подойти к нашим границам, вот этому американскому злу. Я не хочу говорить там украинцам, они с нами не воюют. С нами воюет Америка, Англия, Брюссель, все эти билдербергские клубы, трехсторонние фамилии, комиссии и так далее. То те, кто мнят себя мировым, тайным мировым правительством. Вот они действительно, Алексей, правильно, уничтожают лучших русских людей. Это лобное место организовали Новороссия, как я говорил, Плаха. И лишают нас самых лучших, может быть, людей русского мира. И хватит уже Путину прятаться. Мне даже такое ощущение, что он свою-то жену, с которой, как я понимаю, эффективно развелся, в очень спокойное местечко определил, потому что знал, какие грядут события. А мы с ними сталкиваемся лоб в лоб. У нас нет времени подумать, оценить ситуацию. Нас поставили перед фактом. Нас убивают. А армия наша, наша славная армия, она стоит и не понимает, зачем она. Герои, увешанные орденами и медалями, не понимают, почему они стоят там, на приколе. Почему наши орденоносные полковники Квачков, Хабаров сидят в Мордовии за решеткой. Как будто в 37-м году, заранее, тогда, когда вот посадили лучших людей, офицеров, перед войной, перед Великой Отечественной, перед 41-м годом, так и сейчас сделали. А вот Ярош, он сияет своей жидовской мордой в телевизоре, и его штаб-квартира находится там же, в современной Женеве, в Днепропетровске. Именно там, в Днепропетровске, истязали двух наших корреспондентов с телеканала «Звезда». Действительно, это вот Днепропетровск под сенью Миноры набирает какую-то таинственную силу. Вот именно она, видимо, и сдерживает нашего лидера, который все больше в кавычки берет это слово, лидер. Сдерживает и мешает принять ему единственное правильное решение. Нас никто не может ни в чем упрекнуть. Потому что русский мир никогда никого не завоевывал. Да, мы разрушили 9 империй, начиная с Римской. Но мы этот мир спасли неоднократно. Спасем его в этот раз. Но почему Путин повторяет ошибку Сталина? Почему может быть, он повторяет? Знаешь, Чулень, может быть, здесь в данном случае все эти ошибки, так называемые, их можно брать в кавычках, поскольку, может быть, они кем-то запланированы, может быть, так рассчитаны, что в эти, на эту дорожку руководители России должны становиться. И в определенный момент через огромную, скажем так, жертвенную бойню вылезать по колено, а может быть и по горло в крови, вылезать наружу для того, чтобы с нуля начинать что-то восстанавливать. Но, как известно, после войны, в общем-то, силы-то очень сильно подорваны у любой страны. Надо вспомнить, что творилось у нас в годы Второй мировой войны. Ведь ты правильно сказал, что америкозы и англичане вступили в войну-то под самый занавес, когда было понятно, чья сторона уже одержит победу. И до этого они чем занимались? Они занимались чисто жидовским таким способом ведения своих дел и заработка. Это снабжение воюющих армий, противоборствующих. Известно, что один из предков президента Буша нормально так сотрудничал с нацистской Германией по нефтяным там всяким делам, так и другие тоже нормально сотрудничали. И ничего, эти ребята стали сенаторами, потом их дети стали президентами, и все нормально, все хорошо. Они спонсировали Германию, кое-кто спонсировал Советский Союз, когда он начинал только подниматься. Вот. А когда уже подсели на иглу, то начали уже просто доить. И война была нужна, на мой взгляд, для того, чтобы как можно больше эту дойку активировать. То есть ленд-лиз не что иное, как продолжение той схемы доильни, которая была запланирована очень-очень давно. И известно, что ленд-лиз такая хреновинка интересная, что за нее надо было расплачиваться золотом. И золотом-то расплачивались еще очень долго после войны. И, естественно, вот если так представить себе картину, отгружается, к примеру, пароход, снабженный какой-то техникой или чем-либо еще, там продовольствие, может быть, снаряжение, неважно чем, на какую-то условную сумму, там миллион долларов, к примеру, в золоте на тот момент. То есть записали миллион долларов, перевели в золото. То есть Россия и Советский Союз должны были потом после войны с золотом рассчитаться. Этот теплоход по дороге взрывают. То есть до Советского Союза он не доходит. Но миллион-то долларов в золоте остается на чем счету? На счету тех, кто снарядил. Естественно, те, кто снарядил, они опять снаряжают новый теплоход. И известно, что были такие провокации со стороны англичан. Можете покопаться в истории, кто нас сейчас слушает. Когда один из очень серьезных конвоев, который двигался по Северному пути, он остался абсолютно без охраны. После того, как пришла сводка о том, что якобы очень серьезный немецкий крейсер вышел на перехват этого каравана. И тогда был дан приказ рассредоточиться каравану, судам, идти самостоятельно в порт назначения, а охране выйти навстречу так называемому этому крейсеру, на перехват его, чтобы они могли его там с ним повоевать, и караван дошел. Но самое интересное, что никакого крейсера никто не нашел, потому что его просто не было. Как это, знаешь, поговорка, искать серую кошку в черной комнате бесполезно, если там ее нет. Так вот, а этот караван рассредоточенный, его просто расстреливали подводные лодки немецкие, которые были готовы к тому, что он останется без конвоя. Они просто всплывали, и те корабли, которые были вообще без вооружения, в открытую, так вот просто из пушки стреляли, даже не торпеды не тратили, просто из пушек стреляли, как в тире. Вот кто знает, там морская игра, это известная игра «Морской бой», да, как кораблики плывут, а ты там нажимаешь кнопочку, и торпеда пошла, и там стреляешь. Вот примерно то же самое. То есть это одно из доказательств того, как действуют все жидовские структуры. Устраивают заварушку, в эту заварушку втягивают как можно больше народа. Народ, когда гибнет от этого, получает очень серьезные прибыли, потому что просто так народ сам не гибнет. Его необходимо куда-то направить, его необходимо обеспечить чем-то, необходимо патроны, снаряды, чтобы его взрывать, какая-то техника, чтобы защищаться или чтобы атаковать и так далее и тому подобное. А это все деньги, деньги, деньги, деньги. Как говорят, кому война, кому мать родная. Вот сейчас, на сегодняшний момент, Третья мировая, она прошлась уже по нескольким горячим точкам Северной Африки, и где-то она продолжает тлеть, куда много денег вбрасывается. И сейчас она добралась уже на славянские, наши современные славянские территории. Вот где, мне кажется, такой же принцип рассматривается, такой же принцип применяется, где одна сторона, в данном случае, как ты сказал, руководитель одной стороны не вмешивается, может быть, потому что, как ты сказал, он наступает на те же грабли, совершает те же ошибки, что и Сталин, хотя, может быть, это ему и сказали делать так, может быть, ему показали какую-то выгоду, мы с тобой не знаем всего того, что там происходит. Да? А вторая сторона просто-напросто выполняет поручения тех, кто их привел к руководству, то есть кто их спонсировал в свое время, кто давал деньги, давал разрешения, квоты на всякие там эти вот майданы и все такое и тому подобное. Вот здесь, как ты думаешь, возможен ли такой вариант, как сейчас вот опять же в интернете ходит такая версия о том, что один из руководителей страны большой, он не вмешивается, потому что ему просто сказали, там твоего интереса особого нет. Твоя задача, вот, подкидывай, как в Испании, подкидывай вооружение, пускай туда едут специалисты, пускай там будет война, пускай там что-то происходит, но туда не вмешивайся, вот не надо. Иначе, если ты вмешаешься, то у тебя есть некоторые активы в стоп-фонде, которые находятся не в России, у тебя есть некоторые там еще активы кое-какие, там связи кое с чем. Не дай бог тебе, перекроем там твои счета, перекроем счета твоих родственников, перекроем там еще чего-то и так далее. Вот как ты думаешь, такая версия может быть, нет? Да, я Думаю, что даже это не версия, а это, наверное, действительно факт, что Путин – фигура не самостоятельная. Существует мировое правительство, у которого он на службе, а является руководителем нашей страны так по совместительству. И он уже, безусловно, очень сильно и явно мешает воссоединению русского народа. Хотя где-то месяц назад, полтора, в Кремле произнес каким-то образом эту фразу о том, что русский народ разделен, что это историческая несправедливость, и он должен воссоединиться. Уже упущено время. И это говорит о том, что либо он не обладает характером вождя, либо настолько сильное влияние Рокфеллеров, Ротшильдов. Вот говорят, что будто бы он там какой-то союз заключил с Ротшильдом, который сейчас обретается в Китае. И это похоже на правду. Недавно вот погиб сын Рокфеллера, упал в одномоторном самолете. Эти падения тоже случайными не бывают, как и подрыв Чернобыльской атомной станции. Между ними там тоже идут какие-то свои разборки, но они настолько мелочны по сравнению с тем, что происходит с человечеством. И примитивизм вот этой верховной власти, которая себя таковой считает, но таковой не является ни по интеллекту, там, ни по силе мысли, ни по страсти, ни по характеру. Примитивизм ее, конечно, уже дошел до предела, до края. С этим необходимо что-то делать. Я вот, может быть, я сижу по себе, но я все-таки даю Путину шанс. Ведь у тебя же есть честолюбие. Но ты же хватанул немножко русской культуры. Ну, пусть и наполовину еврей. Ну, обрусей. Ну, ты же знаешь, как быть русским. Каким должен быть русский вождь? Вот сейчас тебе время, история. Ну, я уж не буду говорить про высшие сферы. Дали тебе шанс войти не только в историю русской цивилизации, но и в историю человечества с именем Освободитель от власти дегенератов. Вот с тебя, Путин, может начаться новая история мира. И действительно появится справедливость. И действительно человек будет чувствовать себя человеком, не будет гоняться за баблом, а будет творить вечно добрый. Вот я не понимаю, как, находясь на таком троне, на русском троне, имея рычаги поворота мира в любую сторону, но главное, возможность поднять его на космическую высоту, есть такие возможности, потому что только русский вождь всегда обладал такими способностями и возможностями. Возьмем Ивана Грозного, который, да, очень долго, но он же вел войну Ливонскую, потому что он знал, что Балтика – это русское море, Варяжское море, там всегда русы, остров Рюген, Таруян, Аркона, и страны Прибалтики никогда не имели своей земли там, где сейчас они находятся. Это все русские земли. Он воевал за них. Он в Риге издал книги с Федором, первопечатником. А до него, после уже него, Елизавета, Семилетняя война, 1741, по-моему, год, да, где еще у нее отличился Пугачев. Она ведь вернула все свои земли, вплоть до Берлина. Это все были русские земли. Они и сейчас русскими являются. И немцы живут на русской земле. И вот именно поэтому они и полны к нам иногда злобы. Та же фрау Меркель ведет себя совершенно неблагородно, потому что она себя иначе вести-то не умеет. Она, как говорят, сделай человеку добро, и ты приобретешь врага. Вот так получилось у нас с Европой. Мы ее обустроили, А до этого этрусски обустроили всю Европу. Они основали Рим, наши этрусски лютичи основали Лютецию, Париж и так далее. По-моему, я уже говорил это где-то. Ну, и не грех это повторить, потому что никто же об этом нам не сообщает каждый день. И вот я думаю, Путин, ну зарядись ты энергией, энергетикой, честолюбивой хотя бы просто. Я уж не говорю, чтобы тебе проснется какое-то сознание русского человека, ответственного за все, что происходит в твоей стране и в мире в целом, потому что Россия – это хранительница мира во всем мире. Вот, Алексей, вот скажите мне, возможно такое, такая метаморфоза с Путиным? Ты знаешь, может, ты шансы такие даешь, но я-то в данном случае от себя боюсь судить вообще о чем-то. Почему? Потому что я всего лишь навсего скромный ведущий радио, да, буду там думать о том, что, в общем-то, за, может быть, даже сознанием того же Путина делается, а я буду давать Путину какие-то советы. Давай здесь посмотрим еще одну версию, которая тоже широко известна по всему миру, которая очень активно продвигает, ты называл Федоров первопечатник, а есть еще Евгений Федоров, это один из НОТ, организатор НОТ. Вот думаю, что не надо тебе говорить, что это такое. И там говорится о том, что Путин сам молодец. Он такой прорусский человек, он настоящий россиянин. Все, что про него говорят, это вот, в частности, тебя можно сейчас приписать к пятой колонии, то есть там пиндосовцам, которые про него придумывают всякие небылицы и бредни. И мешают-то ему делать вот как раз его окружение, то есть пятая колонна. Вот ты сказал, что он себя окружает там, ну, евреями, да, а может быть, это евреи его так вот держат в таком, ну, как сказать, виде заложника, и куда-то дернешься там и получишь сразу. А он молодец, сражается со всеми в силу своих, ну, ограниченных возможностей, потому что там приводится, и если взять Конституцию, сравнивать ее со сталинской Конституцией, у Сталина было и это, возможностей было огромное количество, а по Конституции современный президент Российской Федерации всего того, что мог в свое время сделать Сталин или Хрущев, или тот же самый Брежнев, он уже не может сделать. И поэтому такая версия идет о том, что Путин молодец, он сражается в одиночку, а мы все дураки, мы его не поддерживаем, вместо того, чтобы объединиться, поддержать, там, вступить в НОТ, ну, к примеру, там, да, вот какие-то акции проводить, демонстрации, пикеты, мы вот как-то сидим в стороне, а он один бьется и вот держит, сдерживает это вот нападение. Вот что ты скажешь по этому? Может быть, есть там какая-то правда? Может быть, это не выдумки? Может быть, на самом деле зря ты так вот на Путина-то наезжаешь? Может быть, он белка-герой такой, который один сражается со всеми, а мы сидим в стороне и ждем, когда он победит и нас выведет к светлому будущему? В 2001 году я имел на этот вопрос прямой ответ. Тогда в газете «Советская Россия» была опубликована подборочка моих стихотворений. И в одном из них, который назывался «Земельный кодекс», это было 2 августа, помню, 2001 года, в номере «Советской России» были такие строки: «Мировому правительству в Путине служит циновер». И рифмуются в сговор слова. Резидент, президент. Вернее, президент, резидент. Тогда я не верил в то, что он возник случайно. Я тогда для себя четко понимал, что это человек назначенный. Так же, как и Ельцин. Ельцин, кстати, племянник того Боруха Эльцина, который в 18 году руководил Екатеринбургским губкомом партии большевиков, когда расстреляли в Ипатьевском доме царскую семью. Так вот, Эльцин – это племянник того Эльцина. К сожалению, пьющий по-русски мужчина действительно тоже оказался жидом и женат на жидовке. И породил двух жидовочек. И, конечно, он поставил на свое место, вернее, предложил человека, достойного по его понятиям. Тогда я ничуть не сомневался. Как и каждого, наверное, меня воодушевило воссоединение Крыма с Россией. И я в этом увидел сначала роль Путина, а потом все-таки для себя это объяснил тем, что существуют законы, по которым развивается мировая история, в которой ключевую роль играет русский народ, и что вот эти законы, они сами исправляют ошибки еврейских руководителей. Потому что ведь Крым отдал Украине тоже еврей, Хрущев. Его настоящая фамилия Перлмутер. Вот недавно тут приподнимали Андропова по какому-то каналу телевидения. Я знаю, что его настоящая фамилия Финкенштейн. И именно он подарил русскому трону Иуду Горбачева. Еще его Гайдером называют, этого Горбачева. И вот мы сейчас расхлебываем последствия его предательства. Так вот, какое-то помрачение порой наступает от этих вот ярких событий, подобных Крыму. И ты думаешь, а вдруг он все-таки вот переварился в этом русском котле, ведь русский котел, он такой, такой могучий, там температура, там столько переплавлено всего. Вот и Сталин тоже ведь не русский человек, а заговорил потом после победы над фашистами, что вот надо бы русскому народу в ноги, да, примерно так, поблагодарил его. Ну вот это вот эта вот фраза о том, что русский народ там победил, да, и мы должны ему быть обязаны. Из уст Сталина сейчас, и не сейчас, а все вот муссирует и муссирует. И как будто это самый большой комплимент. Но все-таки в тот момент чувства возобладали над холодным разумом нерусского Джугашвили. И он сказал слова благодарности русскому народу. И, может быть, когда-то пробьет и Путина. Может быть, когда-то пробьет и Путина. И он поймет, что это вот терпение, то, что называют терпением русского народа, это ведь не терпение. Это просто знание своего места в истории человечества. И шествование к победе вот таким трудным, многострадальным путем русским. Русский народ все равно идет к победе. Так подсоединись ты, присоединись ты к нему. Хотя бы вот из своих вот таких коммерческих соображений, ну, приобщись ты к великому течению истории. Ну, стань ты человеком, ну, перестань ты быть политиком. Ну, хоть на секунду, стань ты человеком. А? Обрусей, стань русским человеком и сделай то, что необходимо. Ведь любой русский человек на твоем месте давно бы уже сделал бы все. И намного раньше. И все до Карпат уже было бы тихо и спокойно. А эти вот все взгляды там америкосов там, или Меркелей, и ЕСов, там, эти псаки больных, это что, разве бы смутило бы русского гордого победителя? Победителей не судят. Но он не смог. Ну да. Леонид, ты знаешь, как я определяю хороших русских людей? Вот русов по крови. По тому, как они реагируют на других людей. То есть вот у настоящих славян всегда отношение к другому человеку как к себе. То есть если я вижу какую-то проблему, и я хочу ее решить, я считаю, что другой человек тоже ее так же видит, как я, и тоже желает ее решить, тоже хочет ее решить. И вот это меня всегда радует в наших вот братьях по крови, но в то же время меня это огорчает. Почему? Потому что мы иногда просто не обращаем внимания на то, что наши взгляды не всегда могут совпадать с взглядами и желаниями других людей, которые не, может быть, или одурачены, и чаромутия на них очень сильно подействовала, они не понимают, что происходит, и здравомыслия уже лишены. Или же они изначально настроены поскольку, против нашего такого видения, поскольку у них просто генетически по-другому все заложено, и у них другой взгляд на жизнь. То есть в данном случае мы проигрываем, потому что мы такие простодушные и добрые люди, мы постоянно верим в то, что вот руководители, они за нас сделают правильные вещи, они думают так же, как мы, заботятся о нас и хотят что-то изменить в этом мире. Вот. И такой сразу возникает вопрос. Скажи, у нас как, на твой взгляд, есть вариант еще ждать пробуждения каких-то руководителей, вождей, для того, чтобы всем сказать: ребят, давайте-ка вот я сейчас собираю армию, вот в течение месяца собираем всех спецов, там в течение второго месяца проводим сборы всех, я беру специалистов опытных, афганцев, к примеру, там и других, которые воевали в горячих точках. Вы станете под их знамена, под их руководство, они вас научат. Кто-то в спец пойдет, кто-то в пехоту, кто-то там в авиацию, кто-то в артиллерию, кто-то в танки и так далее. Есть ли у нас еще возможность такая ожидать? Или все-таки здесь какой-то другой вариант для нас более подходящий? Вот если первый вариант, то ждать, то вопрос, сколько нам ждать, да? Если такого варианта нет по ожиданию, то есть времени у нас уже нет, то тогда давай рассмотрим второй вариант. Есть ли вообще у нас кто-то из лидеров, может быть, которым можно довериться, за которым пойти? Или, может быть, вообще нам не нужно надеяться на лидеров, а как-то взять, вспомнить свои устои, свои поконы, ну, взять так копное право, вече собрать по местам, пробудить людей, сказать: друзья, что же мы делаем-то? Ну, неужели мы, как бараны, все время будем искать какого-то козла, который нас ведет на бойню? Козел, причем сейчас я говорю не оскорбительное слово, а это пример с бойни, когда есть местный козел, который живет на бойне, его прикармливают хорошо, он там ничего не боится. И когда привозят стадо овец, например, или там баранов, ставят этого козла-вожака, и он спокойно себя там ведет, он ничего не боится, они к нему начинают тянуться, потому что он местный. И он идет там в забой, его, естественно, никто не убивает, потому что он нужен. А вот этих барашков их там отбирают, стригут, и там шкурки снимают и так далее. Вот, может быть, не надо нам тянуться за лидером, а надо, как по нашим конам, избирать лидеров на местах лучших из лучших и создавать ту самую державу, создавать те самые правления на местах и брать власть в свои руки. Может быть, вот этот вариант. То есть три варианта. Первый. Ждем мы какое-то время, и есть ли у нас это время. Второй вариант из того, что я сказал. Есть ли у нас лидер, которому можно доверять, если вдруг не проснется тот, на кого сейчас смотрят и возлагают какие-то надежды. И третий вариант. Может быть, ну нафиг всех этих лидеров, и давайте начнем жить по конам. Да, у нас время есть ждать. Ждать будем до 22 июня. 22 июня – это знаковый день летнего равноденствия. И именно 22-го, рисуясь под Ариса, еврей Шикель Грубер, Гитлер, то есть, напал на Красную Империю. И вот тогда арийский миропорядок был подвергнут смятению, он еще оставался. А вот тогда он был уже, подвергнут смятению. Лидер у нас есть. Я очень хорошо знаю Владимира Васильевича Квачкова, полковника, орденоносного участника и афганских событий, и чеченских. Человека с твердой, ясной головой, абсолютно русского человека, закаленного. С детства он закончил Суворовское дальневосточное училище. И, конечно, это ему надо быть сейчас министром обороны России. А не русскому Шойгу. Вот этот лидер есть, да. И если до 22-го Путин не находит в себе сил поступить как русский руководитель, он должен освободить Квачкова и полковника Хабарова. И вот они станут Мининым и Пожарским. И тогда ополчение приобретет то значение, каким оно всегда было на Руси. Угу. То есть, скажем так, еще даем 5 дней для того, чтобы одумался человек и сделал правильный для Руси, для всей Руси на сегодняшний момент вывод и действия. Но ведь известно, что... Ну, он сам потянет. Что он Васильевич, не потянет. Ну, понятно, известно, что нет, Васильевич потянет. Я понимаю, я про другое. Известно, что Васильевич, он неоднократно высказывался очень нелицеприятно о некоторых персонах вверху, в частности, Владимира Владимировича Путина. То есть он конкретно называл гауляйтер, там, ну, помнишь, да, что я тебе буду рассказывать, да, какие он там эпитеты присваивал. У него точный меткий язык, он всегда очень точно, если даст их, если она запоминается, да. Да, я, кстати, вот, если уж точно язык такой, когда я сравниваю Квачкова с какими-то личностями прошлого, то мне ближе всего вот приходит на сравнение личность Суворова. Небольшой рост, такой юркий, такой же, острый на язык, острый взгляд, острые движения, неприхотливый в жизни. Вот это все как-то вот роднит. Я иногда себя ловил на мысли, когда общался с ним, что, елки-палки, а вот не воплощение ли это, не реинкарнация ли это Суворова? Ну ладно, так вот, давай вернемся. Мы немножечко отступили, вернемся к тому. Представляешь, что будет с Владимиром Владимировичем Путиным, если вдруг он объявит амнистию, а он может это сделать, потому что он президент, и амнистии все подписывает лично он, если он объявит амнистию Квачкову и Хабарову, не будет ли это страшным в конечном итоге ударом против него самого же? То есть не подпишет ли он себе смертный приговор? Потому что еще неизвестно, как Васильевич, когда выйдет, он отнесется к тому, что вот делал в свое время Владимир Владимирович. Подписав освобождение Квачкову и Хабарову, и тем самым он как бы подпишется под актом капитуляции НАТО. Потому что тогда на арену этих мировых событий выйдут настоящие русские богатыри, которые владеют всем арсеналом военным, которые обладают интеллектом спецназа ГРУ, которые не знают, что такое страх, которые знают, что такое мировая война. Вот ну, если ты бы считаешь, вот, что, ты считаешь, что вот как раз одним росчерком Владимир Владимирович может обеспечить себе полную, скажем так, амнистию, полную амнистию своих предыдущих. И Квачкову амнистию, и себе бы амнистию. Угу. А так ведь он рухнет просто вот в горнило русской истории и пропадет просто. Просто пропадет человек. Вот спас бы он себя и спас бы тем самым Россию. Но не хватит ему духу пойти против Ротшильда. Не хватит. Не знаю, ты же вот даешь это какую-то надежду, надеешься на то, что что-то случится. Кстати, если уж мы касались военачальников, вот помнишь, на прошлой неделе было решение суда о том, что бывший военачальник России, министр военных наших всех этих дел, господин Табуреткин, в кавычках, да, Табуреткин, по фамилии Сердюков, как, ну, Табуреткин было принято, такое звание у него, вот, он был полностью оправдан, что нормально, все хорошо, ни в чем не замешан, ничего не производил противозаконное, и, в общем-то, все, он чистой совестью, он свободен. Вот. Да, а чтобы камера, чтобы не пустовала там в Мордовии, можно было туда временно Сердюкова определить. Да, но оправдан. Теперь, в принципе, можно сделать такую рокировочку небольшую. Ну, понимаешь, в чем дело? Во-первых, он может в маленькой камере. Хорошо бы народу было бы, да, от этого. И все же хоть держали, за руку плескали. Вот ты представляешь, представляешь, какой бы был фурор в народе, что ух ты, Табуреткина направили в маленькую узенькую камеру, туда, например, там десятером его запихивали, потому что по размерам он, может, туда бы не зашел бы в эту дверь. Но Квачков, например, Хабаров оттуда бы вышли. Я думаю, за такого одного большого можно было таких двух не очень больших людей-то по наружности вывести, правильно? Занял бы он это место, нормально все. Две бы койки ему, наверное, выделили. Ну ладно. Так вот, если уже касаемся Хабарова, мы знаем прекрасно. Ну, Квачков человек скрытный, известно, где он что делал, но как ГРУшник не очень много рассказывается о нем. А вот о Хабарове так это вообще легенда. И если бы такие два человека появились в армии современной и были призваны для организации каких-либо структур или налаживания чего-либо в армии, я думаю, что даже и те, кто уже уволился бы, стали проситься в армию, чтобы рядом с ними находиться и под одними знаменами с ними служить. Вот я думаю, что это было бы просто какое-то движение такое, когда российская армия стала бы поистине народной и горячо любимой всеми. Как ты думаешь? Так, ну, представьте, просто вот появляется сообщение в телевидении, в интернете о том, что Владимир Васильевич Клочков собирает народное ополчение. Тем более у него же уже было оно организовано. Оно было создано имени Минина и Пожарского. Им и лично Клочковым организовано. У него остались все свои рычаги, все свои связи, концы. Ему только стоит сейчас выйти. И все, и к нему хлынут 8 миллионов отставников. У нас в России 8 миллионов отставных офицеров. Я уж не говорю про молодежь, которую только нужно будет из ведер водой холодной обдавать, чтобы они раньше вперед батьки в пекло-то не лезли. Вот где спасение Руси-то, вот оно где. Ну как же докричаться до Путина? Ведь он же там... не знаю, как докричаться, потому что, да, окружение у него, даже если представить, что нодовская версия о том, что Путин сражается, она правда и истина, вопрос, как вот ты правильно говоришь, как докричаться? К сожалению, это есть. А вот теперь давай поговорим о том. Значит, мы выяснили, что, да, защищать надо тех, кто в Новороссии сейчас находится, потому что, ну, просто геноцид, там просто уничтожают людей, и безвинных всех подряд уничтожают, и защита нужна. Видим, что российская армия не направляется туда, что туда идут некоторая помощь, но не более того. Так вот, что же нам делать, как нам остановить войну, если какие-то варианты есть для того, чтобы вот сейчас остановить, как ты видишь, вот что можно сделать, может быть, силами отставников бывших, специалистов, спецназовцев, каких-то ГРУшников, еще кого-то, те, которые хотят туда поехать, но не чтобы они были пушечным мясом, а чтобы на самом деле они могли себя применить на месте по назначению и чтобы остановить хотя бы эту бойню для того, чтобы народ понял, что можно противостоять и дальше уже придумывать новые способы противостояния, а может быть налаживания, наоборот, нашего славянского мира. Я убежден, что вот забыл сейчас название этого поселочка в Мордовии, но знаю, что колония, где сидит Клочков, называется ИК-5. Видимо, исправительная колония. Угу. Кого же собрались исправлять-то, а? Героев, кого исправлять? Так вот, я уверен, что вот в светлой голове Владимир Васильевич этот план давно уже готов. Он владеет полностью ситуацией. И сейчас мне, дилетанту, в этих вопросах что-то объяснять, но было бы просто неправильно. Я понял тебя, но давай так рассмотрим вот вариант. Известно, что есть исполнители, мы уже исполнителей довольно четко, наверное, обозначили в сегодняшней передаче. То есть, с одной стороны, это, может быть, зомбированные какие-то неопытные дурачки, которых поймали как щуку на блесну на какие-то лозунги, типа «кто не скачет, то и москаль», да, и что «свободная Украина», там от москалей и так далее и тому подобное, что незалежная Украина и так далее. И на это народ повелся. Есть те, которому конкретно проплачивается, то есть это, скажем так, военные проститутки, по-другому их не назовешь, которым единственная мера пресечения их действий – это смерть, на мой взгляд, потому что это бандиты, работающие за деньги, это наемники. На наемников никакая международная конвенция по защите военнопленных не действует. Поэтому, если вы поймали наемника, то необходимо его сразу же или допрашивать и выведывать, кто его послал, сколько чего, зачем, почему, и потом просто, скорее всего, пускать в расход. Ну, скорее всего, потому что с наемниками по-другому нельзя поступать. Вот. Но ведь есть же еще и те, которые отдают приказы и которые платят деньги этим же наемникам, которые платят деньги средствам массовой информации, которые бы активно зомбировала молодежь и создавала образ врага на восточной, юго-восточной Украине. И вот, может быть, каким-то образом, скажем так, воздействовать на этих существ, которые по каким-то своим личным выгодам делают эту дрянь. Может быть, просто достаточно убрать причину. То есть создали спецподразделение, несколько штук, подготовили, выведали все, где, кто когда находится. Я думаю, спецам устранить несколько вот этих негодяев особо, в общем-то, труда не составит. Убрали. Кто еще хочет прийти на их место? Кто еще добровольно хочет войти на плаху? Я думаю, что очень быстро война сама в самой прекратилась в данном случае. Как ты думаешь? Ну, так что тут, я думаю, если наши спецслужбы выкормили Яроша буквально у себя под боком, ну, о чем тут можно говорить? Естественно, они никому кислород не перекроют. У них, видимо, нет такой команды даже. Если бы команда была... Я понял, да, что ты не надеешься на то, что кто-то даст команду. А если мы рассматриваем не спецслужбы, которые сейчас находятся в строю, а, скажем так, спецслужбы, собранные на основе добровольческой армии. Вот я сейчас хочу зачитать, пришло сообщение буквально вот за один день до нашего эфира. Происходит формирование тренировки, это пишет человек из Сербии. Из Сербии пишет, не из России, поэтому видно, что немножко исковерканные слова, но я буду так на русский переводить. Происходит формирование тренировки боевой слаженности. Отряды спецназа будут производиться на одной из баз внутренних войск, которые сейчас находятся в Новороссии под контролем ополченцев. Добровольцам нужно только приехать, и там указывается, куда приехать, в Российской Федерации. Все заботы по обеспечению, транспортом, проживанием, я с сербского сейчас перевожу, потому что здесь, говорю, так написано, полурусско-полусербский, прохождение, сбора и перевозки на место и обеспечение подходящего, начиная от музыкального инструмента, видимо, там создаешь что-то такое серьезное, до военных, от военного оборудования, в общем, всего остального, вооружения, будет вот эта сторона брать. Если среди соратников есть люди с подходящим опытом, то можно порекомендовать им войти на связь, и дальше здесь указывается гранит позывной, командир силы Днепроспецназа, либо командование армии самообороны Юго-Востока. Нам также нужны снайперы, минометчики, саперы, минеры, механики, водители, БМП танков, БНД и так далее, наводчики, артиллеристы, то есть, ну, полностью вот все, корректировщик, полностью все здесь вот пересказывается, то есть, включая связистов. То есть, видимо, вот уже происходит формирование не на государственном уровне, а формирование уже даже не внутри России, не на Украине, а за пределами Украины и России, когда наши братья-славяне понимают, что начинается Третья мировая бойня, которая будет на основе славян и против славян, то есть, когда славяне и славяне будут воевать, и они это не хотят допустить. И вот такие вот патриоты уже не какой-то отдельной страны, а патриоты именно всей Руси уже начинают вот такие лозунги и призывы выдвигать в сеть, распространять о том, что, друзья мои, давайте, если вы хотите, то вот как раз спецназ будем создавать и как на месте, кто может будет защищаться и защищать тех, кто, кого сейчас уничтожают на юго-востоке Украины, так и делать специальные группы, которые будут проводить именно карательные операции на территории врага и против тех, кто отдают приказы. Вот то, о чем я тебе говорил, вот эти уже витают в воздухе, такие призывы. Я думаю, что вот война на сегодняшний момент, если учитывать, что третья страна, как я ее сейчас называю, большая третья страна не вмешивается в конфликт, да, а просто поставляет специалистов, кое-какое вооружение. Вот. Учитывая это все, мы должны понять, что у нас, в общем-то, нет какого-то централизованного руководства, у нас нет каких-то защитников, и армия не выступит на нашей стороне. И на сегодняшний момент спасение славянского мира, оно именно в руках и в головах каждого славянина. И создание вот таких структур, которые будут мобильно противостоять вот этим негодяям, тварям, которые работают, отрабатывают деньги жидовщины, жидовского вот этого сообщества, ну, наверное, вот и на местах, и в тылу врага. Вот ну, что это? Это замечательно было бы, конечно. Я сейчас вспомнил своего наставника, которого, к сожалению, нет, 2 года уже с нами, Ивана Михайловича Шевцова, писатель, который создал после войны 14 романов, они все националистические, значит, он войну встретил начальником заставы на Западе, сейчас я забыл, как он, на который от его заставы осталось 7 человек, а до этого, значит, он с финнами воевал, после победы он еще японцев добивал, и всю свою сознательную жизнь на фронте он был и большей частью диверсантом. И он-то и в историю вошел. Вот есть такие мощные книги «История Великой Отечественной войны». Там, значит, часто встречаются абзацы, которые начинаются с того, что отряд под командованием лейтенанта Шевцова, а потом уже и капитана дальше, совершил рейд в глубокий тыл противника, успешно выполнил задание, вернулся, не потеряв ни одного бойца. Вот я помню, что в одной группе было у него 50 человек. Это огромный отряд, который занимался тем, что он устранял предателей или офицеров германской армии по заданию, вот направленным действием. И они возвращались даже совершенно невредимыми, целыми героями из этих походов в тыл врага, за линию фронта, причем настоящую линию фронта. Здесь, конечно, сделать это довольно легко, потому что сейчас ведь нет, по сути дела, линии фронта между, не хочу называть их украми, тем более укропами, а между наемниками, скажем так, из натовской армии и ополченцами. Конечно, это была бы гениальная мысль, но, опять же, она нужна в разработке вот таких спецов, как Квачков и Хабаров. Ну, возможно, есть люди, которые могут с ними сравниться по силе мысли военные, но что-то как-то они себя еще не заявили. А может быть, в Новороссии уже истекаются такие люди, у нас нет информации, и это будет наша надежда. Вот я тоже на это надеюсь, что мы, когда о чем-то говорим, может быть, мы кого-то подтолкнем своими мыслями или дадим почву для рассуждений о дальнейшем и для какого-то создания плана и для действий. Потому что вот я, исходя из всех того, что я вижу, что заворачивается очередная бойня славян против славян. И в очередной раз будут получать вот эти, как-то называют, женевские представители иудейского народа, которые сейчас сидят спокойно в Днепропетровске, который, если по карте кто не знает, вот посмотрите, он, в общем-то, очень-очень близко от Луганска, Донецка, ну, настолько близко, что... Ну, вот на машине туда доехать вообще ничего не стоит. Но они спокойно там живут, чувствуют себя хорошо, зажигают, когда нужно, минору, пляшут, когда нужно, свои ритуальные танцы, режут, когда нужно, там глотки пускают, кровь. Ну, все нормально, здесь все хорошо. Но при этом кровь уже, вот это ритуальное с их, может быть, стороны, а с нашей стороны это братоубийственное, да, вот такая брата... исчерпывающе. Я даже не могу слово подобрать, потому что так это мерзко и противно, когда вот славянин убивает славянина. И неважно, обкуренный славянин пришел убивать другого славянина или за деньги, или одурманенный пропагандой. Все равно это по крови наш. И да, надо против бешеной собаки, необходимо защищаться. Необходимо, когда пришел враг, отбивать его атаку. И необходимо, может быть, даже убивать врага, если другого способа нет. Надо жить по конам, а у нас в конах говорится, когда имеешь право отнять жизнь у другого человека. Вот. Но все равно это противно. Нет никакого наслаждения в убийстве своего соплеменника, своего брата по крови. Это отвратительно. Но иногда это приходится, к сожалению, делать. И когда это приходится делать, рука не должна дрогнуть, не должно вот таких вот сентиментальных каких-то чувств там вызывать. Он пришел убивать мирных людей. Это то же самое, как, ну вот представляешь себе, На сушках 25-х это штурмовики, да, которые бронированные, которые очень скоростные, которые маневренные, которые несут на себе очень много вооружения. Ну, штурмовики, фронтовые штурмовики, не просто там какая-то авиация, которая полетела, там баллистические ракеты, или там, прошу прощения, не баллистические, какие-то ракеты там крылатые запустила и обратно вернулась. Не знает, кого там они убили. А здесь это штурмовик, который над полем боя летает, он видит. Ну, конечно, глаза он не видит тех, кого стреляет, но видит конкретно объекты и, наверное, определить, что твоя ракета летит в детский сад или летит в больницу. Это же видно. И вот я не знаю, как этих людей назвать. Вообще люди они или нет? Человеки они или не человеки? За какие же деньги можно продать свою совесть, чтобы обстреливать мирных жителей? Чтобы поднять свой самолет и просто вот так расстреливать, закончились бомбы, закончились ракеты, он из пушки долбит по ним, закончились снаряды пушки, он из пулемета крупнокалиберного стреляет, отстрелялся, возвращается довольно счастливый на базу. Это ж кем надо быть, каким-то нелюдям надо быть, чтобы вот это все совершать. Вот, честно говоря, вот таких нелюдей. Я лично, вот мне сказали отстрелять, я бы отстрелил, у меня рука не дрогнула. Вот поэтому к наемникам всегда надо поступать именно так. И если вы видите, что минора где-то очень хорошо горит, ярко, и там все мирно и спокойно, и оттуда ведется вся пропаганда, и оттуда текут деньги, то в этом случае задумайтесь, а кто против кого должен воевать-то? Вот еще раз повторю поговорку старого казака, которая на нашем радио уже несколько раз звучала. Если вас натравливают друг на друга, брат на брата, то любой славянин должен развернуться спиной к тому, кого натравливают, и ударить тому в морду, кто это делает, кто натравливает. Вот если славяне так поступят, ни одной войны больше не будет, если просто здравомыслие включится. Вот у меня такое видение. Да, и еще сейчас вспоминается Генри Форд со своим высказыванием, довольно известным, о том, что если вы изолируете от мира 50 самых богатых евреев, то все войны на Земле прекратятся. В точку. Генри Форд. Да. Да. Я хочу, чтобы сейчас присоединился к нам Евгений из Барнаула. Пожалуйста, Евгений, присоединяйся. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Я бы хотел в первую очередь сказать о чем. Ну, во-первых, я не верю, что публичные люди что-то решают. Даже президенты. Они, как правило, представляют собой неких глашатаев воли того, кто за ними стоит. Вот, кто имеет реальную силу на самом деле. Ну, то есть, они не будут делать того, что мы там тут хотим, допустим. Да? Они будут делать только то, что скажут им те, которые за ними стоят, кто их туда поставил. И своей воли у них нет. Собственно, я в это не верю, и поэтому не хожу ни на какие выборы. Это во-первых. Ну, а во-вторых, вот сейчас Украина была затронута в этом эфире. Я, конечно, очень прискорбно, что люди страдают, гибнут, дети гибнут. Вот. Но дело в чем? Люди, которые жили когда-то, вот в той эпохе, о которых мы вот в разговорах, в чатах часто грезим, когда люди были с мощными родами, сильными устоями. Их ведь сейчас нет практически. Люди, как я обычно говорю, заплыли жиром, и в том числе в области мозгов, кстати. То есть не хотят думать или не могут по какой-то причине, не знаю. Так вот, мне хотелось бы узнать, как, Леонид, ты относишься в данном случае к принципу нашей Вселенной, наказания без вины не бывает. Может, надо включить все-таки мозги людям, найти ту вину прежде всего в себе, а не искать вовне, в ком-то извне, да, исправить ее, искоренить, и тогда, может быть, все и наладится, и не страшны нам будут евреи, не надо их ни от кого изолировать, на них, может быть, просто как-то вот по-другому мыслить надо. Как тут разобраться-то? Сложный вопрос. Поискать в себе причины того, что Россия является колониальной страной, и что через олигархат уходят 2/3 ее национальных природных богатств. Ну, как в этом можно самих себя обвинить, если две трети народа, да какой две, 90%, 95% вообще об этом даже не знают. Им никто про это не говорит. Ну, кто знает про то, что тот же «Газпром», допустим, больше, чем наполовину набит акциями иностранных компаний. Ну, кто? Вот сейчас сомнения вызывают у тех, кто слышит нас, наверное, да? Ну, как тут можно самому все это повернуть? Как, ну, кто знает о том, что Ельцин в 91 году подписал не соглашение о развале Советского Союза, а контрибуцию, где по пунктам сказано было, как Россия должна экономически стоять на колени, каким образом? На одном колене, где на всех, где плашмя лежать должна. Все прописано. Все уходит туда, на Запад. Она колониальная страна. И Путин командует колониальной элитой. Вот у него такая задача. Ему эта гражданская война, как он назвал на Украине, это как землетрясение в Гондурасе. Вот он так неожиданно высказался. У него бывают такие вот выстрелки, как вот мочит в сортире, вот иногда вот он на пределе из него вылетает, бесконтрольные фразы. Вот он так сказал. Поэтому покопаться в себе и решить проблему – это, конечно, резерв. Но, тем не менее, существует закабаление, система закабаления стран на мировом уровне. И вот порвать вот эту систему закабаления мы не можем, потому что народ русский, как бы он велик ни был, он не знает этих механизмов. Пирамида власти стоит, врастает в землю, сверху глаз, знания, значит, они уходят наверх, а у народа остается только прикладные навыки трудовые, больше ничего. А система управления миром вся в руках вот левитов. А тогда возникает вопрос, извини, перебью. А зачем нам нужна вот эта пирамида? Разве она наша? У нас ведь совершенно другие устои, у нас совершенно другая культура. И потом, я вот всегда говорю, люди, вот кто бы там ни куда там ни увозил эти ресурсы, какими бы деньгами ни владели там некто, чтоб, какие бы приказы они ни отдавали, делают ведь руки людей. Что было бы, если бы люди все-таки начали думать и хотя бы не делать вот этих, не выполнять деструктивных приказов? Для этого надо, во-первых, знать подлинную историю русской цивилизации. Надо, чтобы с первого класса все это преподавалось детям. А что я имею в виду преподавалось? Ну, хотя бы то, что, допустим, Петр Первый родился в 7180 году. То есть у нас сейчас на дворе идет 7522 год. И я родился в 7640 году, а не в 1952. И каждый должен знать, что он потомок великой славяно-арии, великой русской скифии, великой Тартарии, а потом уже России и тем более Русской, Российской Федерации. Но кто же об этом задумывается? Никто, потому что это перекрытая информация. Мы не знаем, допустим, вот четверостишье Тютчева Федора Ивановича. Мы знаем, что умом Россию не понять, вот это Аршина, в общем, не знаем. Но мы не знаем другого четверостишья из стихотворения «География», а это нужно преподавать четвертого класса. Вот я сейчас припомню. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не пройдет вовек. Это сказал не просто поэт, это сказал мыслитель, это сказал советник царя, это сказал дипломат, который отдал этой службе 50, по-моему, лет. Человек, который имел доступ ко всем библиотекам мира, и он знал, что такое русская цивилизация. А вот наше поколение в большинстве своем, молодое тем более, не знает этого. И поэтому вот вы предлагаете достичь такого уровня, такой высоты русского национального самосознания, когда человек сам решит, что правильно, что плохо. А он не может этого решить, потому что он лишил этой возможности с детства. Он как личность себя не сформировал, потому что ему не дали это сделать. Он занимался всегда всю жизнь выживанием. Как бы ему заработать денежку, да ребенку купить тетрадки в школу и штанички новые, да ботиночки. Понимаете, вот нас держат вот так вот на поводочке на этом, в этой нищете, что мы о своем духе... Вот обрати внимание, Леонид, Да. Вот обрати внимание, ты сейчас вот зачитал стихотворение, да? Это стихотворение засекречено где-то было? Конечно, вот. Его никто никогда никому не... Это в интернете просто. Вот, вот никто никому не подал, никто никому не поднес. Но ты-то его нашел. И также многие люди могут, не только в этом стихотворении, не только в очень много произведений, художественных произведений. Скажи, пожалуйста, вот я не зря сказал о том, что люди зажирели и мозгами в том числе. Они просто обленились. Поэтому я и говорю, что наказание без вины не бывает. Люди сами виноваты. Они забыли свою историю. Не им забыли, а они забыли. И не хотят ничего делать, они не хотят даже найти это стихотворение. Я знаю это стихотворение, мы его в детстве учили. Кто-то там его где-то запретил, сейчас запретил. Да, да извини ты меня, пока людям, пока не ударишь там по голове, вот это сделай. Он не сделает, вот это пойди посмотри, почитай. Ты ведь посмотри на евреев, на тех же самых. Они ведь как насколько скрупулезно свою историю... Испокон веков они ее чтут, держат зубами. Она у них история там плевая, но они из-за нее держатся, как черт за грешную душу. А наши люди что делают? Вот оно, стихотворение лежит. Да огромное количество произведений, не только документальных. Да, документальные убирают, историю переписывают. Но сказки ведь есть, в которых огромное количество мудрости. Веды, славяно-арийские, пожалуйста, в свободном доступе. Бери, читай. Кто их читает? Вот, вот о каком я наказании говорю. Что наказание без вины действительно не бывает. Любой человек. Мы же нашли. Я скажу, почему евреи так хорошо свою историю знают. Потому что им ее преподают в их специальных закрытых школах. Их, кстати, у нас в России. Хотя они не являются представителями коренного населения, тем не менее, они являются государством в государстве. И более того, захватили все ключевые посты в России, причем очень давно. Ленин – Бланк, Джугашвили переводится как «сын еврея» с грузинского, Джуги – Джугдева, английский, персидский, вообще слово «джугит» означает «люда». Дальше Хрущев, Перлмутер, потом, значит, Брежнев, Ганопольский, Андропов, Фелькенштейн, Шевченко оставляем в покое, значит, кто там у нас, этот самый, Горбачев, Гайдер, Ельцин, Путин, сыновер еврей по матери. Мендель, это Медведев, Давид. Там наверху других-то не было, нет и не будет. Это же ясно и понятно. Вы представляете, что такое вера? Это запрещение учительница жизни, это история. Вот запрещение настоящей подлинной истории, это там наверху вершится. Учебники пишутся там наверху для школьников. Вот посмотрите, что сделали из наших братьев. На юго-западе России, имеется в виду до Карпат. Я не хочу называть их украинцами, потому что они те же русичи. Что с ними сделали? Им внушили, что они укры. И они убивают своих. Внушили. А ведь они не хотят же подумать. Почему они шевельнут извилинами, не подумают и скажут, там братья наши славяне, почему мы должны в них стрелять? Тому же министру обороны Украины, который посылает их туда. Почему они скажут так? Где их мозги? Ведь это они держат оружие. Это не Яценюк там и никто из них. Они не берут оружие в руки. Евреи без оружия стоят. Ты же не подумаешь о том, что он вот такой вот злодей. Да, он злодей, он там то-то сделал, но он не держит в руках оружие. А оружие держат в руках славяне. Одни с одной стороны баррикад, другие с другой. Тут очень тоже простое объяснение. Значит, пассионарная часть в любом народе – это 5%. Люди, которые способны совершать самостоятельные поступки, противостоять злу, влиянию чему-то. А другие, вот 95%, это люди, которые подвержены всегда влиянию, они выполняют чью-то волю, исполнители. Вот этих исполнителей как раз и хватает для того, чтобы 55 миллиардов мировое правительство вогнало вот, в их мозги, развратило, убило в них ощущение хозяина своей земли и родства с русским человеком. И все, вот они превратились в машину войны. Пассионарная часть 5% всего. Это к великому сожалению. Поэтому они так подвержены влиянию. Да, тут вот ничего не попишешь. И не зря эти деньги вколачиваются вот, в народы для того, чтобы столкнуть их лбами. Потом так происходит, к сожалению. Вот мы можем с вами сориентироваться. Да, вот я читаю, вы читали, вы знали. Мы интересовались сильностью и просиживали, так сказать, лучшие годы, может быть, в библиотеках. А другие нет, вот, не делали. Они зарабатывали денежки, там еще чего-то, покупали себе шмотки, строили себе дома, дачи, там еще что-то. Вот этим были заняты. Детей, конечно, рожали, но никак их не воспитывали. Так как мы, допустим, с вами воспитываем, я надеюсь. Пассионарная часть. Остальные, вот мы заложники этой ситуации. Того, что 95%, к сожалению, идет по течению. Хорошо, но вот еще такой вопрос у меня. Допустим, как ты думаешь, вот есть такие вот, ну такая вот у меня что ли теория, ну может быть не только у меня, да, что рождаются некие бездушные личности, которые, как мне кажется, приходят в этот мир для того, чтобы одухотворенным людям помочь пройти какие-то уроки, какие-то задания. Вот. Вот как к ним, к этим бездушным личностям относиться? Как к злу, которое надо уничтожать? Но ведь они помогают одухотворенным пройти вот эти уроки. Они вроде, получается, вроде учебного пособия, при помощи которого они как раз эти жизненные уроки проходят. Да? Как вот без них тоже вроде бы как трудно было духовно расти бы. Да? Да. Вот. И вот я еще думаю, что люди все сильнее... Как бы вот я говорил, заплывают мозгами, да, скорее я бы сказал так, начинают подпитывать больше телеса и забывая про дух, вот когда они начинают жить хорошо, безбедно, мирно, да, вот. И вот эти вот как раз бездушные личности, устраивая такие вот войнушки-заварушки, как раз и как бы помогают вот вспомнить о духе немножечко, поддернуть телеса, да, с места и способствовать тому, чтобы люди взрастали духовно. Как ты думаешь? Да нет, я думаю, что человечество сейчас достигло такого уровня развития, что может вполне обойтись без войн, которые подпитывают энергетику вот этих, как говорите, бездушных людей. Нет, нет, я не имел в виду энергетику, я имел в виду их как вот это самое учебное пособие. Ну, например, приходит тот же убийца там или вот этот же как бы наемник, да, и начинает вот эту войнушку. А люди, которые жили, вот обычные люди, они как бы жили, вроде бы никого не трогают, но они начинают забывать традиции, они начинают забывать устои, свои рода, своих предков, вот. То есть они становятся как бы не славянами, а больше начинают воспитывать телеса, нежели дух. И вот эти вот как бы наемники, вот эти бездушные личности, они приходят для того, чтобы как бы своими действиями подтолкнуть человека, немножко отвернуться от ублажения телес и начать воспитывать себя духовно. Вот я, нет, я думаю, что, да, не то, что... Я понимаю, вы все подводите к тому, что существует какая-то система, которая, ну, очень, ну, грубо, но встряхивает человека, и он наконец-то обретает ясность мышления и поступает правильно, и возвращается к своим истокам, и к обычаям, к традициям. И я думаю, что все это происходит совсем не так. Человечество уже достигло такого уровня развития, что оно вполне может обойтись без таких вот встряхиваний. Вполне может. Но у нас во главе этого человечества себя замыслило мировое правительство, которое по интеллекту, по своей духовной зрелости не соответствует самому уровню человечества. Вот в чем вся проблема. Если бы у нас роль мирового правительства, пусть даже тайно взяли на себя светочи, люди по силе мысли, страсти и характеру, превосходящие, ну, хотя бы обычного среднего человека, уровня, да, статистического, вот тогда бы мы двигались бы вперед, и у нас бы не было потребности вот в этих, как бы, этих войнушках, хотя это не войнушка, а уже Третья мировая катит нам в глаза. Понимаете, вот все идет оттуда. Банальная присказка «рыба с головы», люди, сидящие наверху, на пирамиде власти, не обладают теми нравственными зарядами, энергетикой, устоями, которая бы необходима была человечеству. Вот в этом вся проблема. Нужно эту пирамиду власти срезать, головку, и вообще ее переворачивать и ставить острием вниз. Чтобы вот опять же сразу вспоминается, когда говорят, что рыба гниет с головы, сразу вспоминается продолжение этой отмазки. Это хорошая отмазка для хвоста. Вот, потому что, вот, и опять же, ты сам сказал сейчас, все-таки люди духовно как бы более высокоразвитые составляют не более 5%. Вот, остальные все-таки тоже одухотворены, но ближе им все-таки ублажать телеса, нежели дух. Понимаешь? И поэтому у них проявляется вот это вот малодушие, когда все-таки деньги играют ту роль, при которой они вот берут это оружие и идут стрелять своих братьев. Они не то чтобы не могут, они, может быть, не хотят, им, может быть, просто лень задуматься. Или, допустим, задуматься так: а вот я задумаюсь и начну, вот, а тут деньги такие вот хорошие. Вот я эти... Он же не понимает, что за все надо платить в жизни, этот человек. Ну, как правило, да? То есть этот мир так устроен. Возьми два стакана, из одного в другой перелей, в одном прибавится, в другом столько же отбавится, хочешь ты или не хочешь. То есть если ты взял деньги, значит, чем-то расплатишься впоследствии, будь то судьба, там, я не знаю, счастье, там, здоровье, в конце концов жизнь. Да? Люди как-то не хотят. Вроде деньги, они вот, они живые в руках, я их сейчас возьму, потом буду в шоколаде. А на самом деле так не получается никогда. Вот, рано или поздно все равно люди расплачиваются. Вот я о чем хочу сказать. Поэтому людям надо все это, надо шевелить мозгами вот в этом направлении. Да, так и есть возможность, с кого брать пример. Вот, я же говорил, говоря о человечестве, я имел в виду все-таки вершины. Я, допустим, могу сказать о профессоре Яблочке, который изобрел лампочку и аккумулятор, который всем нам необходим, и все им пользуются. И пассионарии, и не пассионарии. Вынужден сказать и о Ломоносове, и о Достоевском, гении литературы. Вообще Россия – это литературная держава. Она подарила столько гениев, потому что и русский язык – это первый язык человечества. И об этом тоже знать надо. Но пока у нас ЖДУ власти, об этом будут знать единицы. Кто Крикин нефти изобрел? Тоже русские люди. Велосипед, Артамонов, Уралец, братья Черепановы, паровоз. Что нам еще взять-то, что нам еще? Ну, воздухоплаватели, Можайский, господи. Гагарин, первый в космосе. Вот я сказал, говоря о человечестве, я имею в виду вот этих столпов. Вот уровень, который должен задавать темп развития в человечеству. А задают темп Рокфеллер и Ротшильд. Мы где-то книги читали, они, может быть, написали интересные стихи, они, может, какое-то изобретение сделали. Нет, что-то не припомню. Вот несколько парней, два парня, уехали, кстати, в Англию в какой-то перестройке, и там остановили свет. 140 там чего-то, скорость невероятная. Они остановили свет. Ну, не было здесь лаборатории, у нас была страна в разрухе полностью. Они там в Англии взяли, остановили. Харламов, Давыдов поехали как-то в Америку, и Харлей Дэвидсон там сочинили, придумали этот мотоциклик. Это все вот русский мозг. Ведущую роль в развитии мировой цивилизации сыграли русы. И мы, русские, их стволовое развитие, и стволовые потомки. Так вот, я об этом уровне говорил, который должен быть там, наверху, вот именно там, в пирамиде власти. Вот власть, власть разума, власть гениев, а не власть этих отморозков, которые между собой дерутся, а при этом еще чубы трещат. Не у холопов, а у простых людей, о которых вы все говорите, и которым нужно задуматься, как вы сказали, самим. Надо, конечно, задуматься. Но для этого надо все-таки ходить в школу. Не за тем, чтобы получать за псевдоисторию, а за подлинную историю русской цивилизации получать пятерки. И тогда будет все в порядке. А если в школе сидит жид, и в Кремле сидит жид, то учебники все переписаны, все переврано. И ты начинаешь историю учить, а потом тебе просто рвота возникает естественным порядком от того, что ты учишь. И в конце концов ты появляешься, получаешься и Иваном, не помнящим родства. И вот что получилось с нашими братьями на Украине, вот этого результата. Сейчас они стреляют. Вот опять же, Леонид, смотри, малодушие какое. Вот историки, да, в школах, они ведь, ну, может быть, не все, но многие тоже понимают, что история эта переписывалась и переписывалась. И тем не менее, они все равно преподают детям эту историю переписанную. Завтра им скажут новую преподавать, они будут новое преподавать. Вот это малодушие или нет? А имеется в виду учителей-то? Да. А учителя преподают ложь и ставят за лживые ответы отметки за лживый ответ. Ну, это и малодушие, и скудоумие, конечно. Они ведь сами не знают, они сами воспитанники этой же школы. Они те же самые школьники вчера. Они вышли из этой школы. У нас ведь, я не случайно вам начал с Ленина Бланка, это же 17-й год. Когда... К сожалению, зачастую знают. Я даже точно знаю об этом, потому что они сами мне об этом говорили, вот нам, ученикам. Вот у нас старичка, она говорила, вот эту историю, вот эту раз переписали, потом еще раз переписали, я в это не верю, я придерживаюсь вот этой точки зрения. Но нас заставляют, вот, ну заставляют, но ведь ты же человек, ты же имеешь свою волю. Нет, вот малодушие, видишь, то есть зарплата важнее. Ну да, да, это конечно. Это да. Сдаем, безусловно, страну на этом уровне. Жень, я знаю, что это, мне кажется, прошу прощения, что вклинилось, мне кажется, это из той же серии, что проститутки. Есть проститутки военные, про которых мы говорили, которым все равно в кого стрелять, лишь бы платили деньги, наемники. Есть проститутки политические. Им все равно, что говорить, лишь бы за это платили деньги. Есть идеологические проститутки, есть исторические. Поэтому, друзья мои учителя, если вы меня слышите, если вы подумаете мозгами, которые еще, надеюсь, у вас есть, и вот эти все доводы воспримете, наверное, вам будет противно от того, что вы себя так или иначе включили в это сообщество проституток, неважно какого калибра, неважно какого размера, неважно какой идеологии, но вы являетесь проститутками, а это очень мерзко и очень противно. Еще хочу, знаете, что сказать, вот если уж мы начали говорить, как нас дурят, вот для тех, кто еще на что-то надеется, я хочу привести два примера. Первый пример, что такое «Газпром», да, вот все видели, что «Газпром» – это наше все. И ты сегодня упоминал, Леонид, о том, что «Газпром», там очень много иностранных капиталов. Так вот, специально для того, чтобы подтвердить твои слова, я открыл страничку «Газпрома», которая доступна везде. Там есть некоторая нестыковка по цифрам, но, во всяком случае, она, ну, очень о многом говорит. Вот я переписал несколько иностранных компаний. Одна компания, даже читать не буду название, потому что, ну, кривые, это мало того, что английские слова кривые, так еще и криво написано с сокращениями. 27%. Другая компания 6,5%. Прочие зарегистрированные лица не указаны 23%. Это получается 56,5%. И когда, да, кто-то вам, и когда кто-то вам говорит, что у России 50% и одна акция, то, ребята, вас обманывают. Мало того, обманут вас еще и в том, что якобы «Газпром» – это наше все. Наше все он был до 1991 года, когда «Газпром» являлся полностью собственностью государства, полностью. Не было ни одной акции, не было ни одного предпринимателя в составе «Газпрома». В 1992 году «Газпром» стал РАО, то есть российской при Ельцине акционерным обществом. Но там было одно ограничение. 9% акций могли иметь только иностранцы. Естественно, что это не устраивало тех, кто затеял очередную революцию на территории Советского Союза. И тогда потихонечку «Газпром» сделали открытым акционерным обществом. Это уже происходило после Ельцина, который там при Черномырдине все это делал. Это уже происходило при Путине. И сейчас мы имеем то, что имеем. Куча иностранных предприятий, куча частных предпринимателей иуейского наполнения. Вот. Так что не думайте, что «Газпром» – это наше все. «Газпром» – это их все. Давайте так поставим. И такая же интересная ситуация сейчас происходит, мало кто об этом знает, с госзнаком. Госзнак также до определенного момента являлся полностью государственной структурой. Полностью. Что такое госзнак? Наверное, надо говорить, это множество предприятий, связанных воедино, которые печатают, начиная от денежных купюр и заканчивая какими-то марками, открытками и так далее. Госзнак печатает множество денежных знаков для иностранных государств. Это очень серьезное вообще такое направление. И все выборные вот эти бюллетени и так далее, они, как правило, тоже печатаются в госзнаке. Так вот, его также сначала переводили из одного в другое состояние. В конечном итоге, могу вас всех поздравить, 5 июня 2014 года указом президента Российской Федерации предприятие преобразовано из ФГУП, то есть это государственное унитарное предприятие, так оно сейчас преобразовано в ОАО, которое является также «Газпром» открытым акционерным обществом. И хотя сейчас там есть оговорка, что 100% принадлежит государству, но, друзья мои, открытое акционерное общество – это такая структура, где собственники имеют право распоряжаться своими ценными бумагами, как они захотят, и никто другой им не имеет права указать, что с ними делать. То есть сегодня 100%, как это было в свое время в «Газпроме», а через лет 5 это будет, как они сейчас говорят, 50 и плюс одна акция. Так что чье это достояние, чья это Россия, и кто управляет Россией, на каком основании, думайте, решайте сами. Вот так нас всех дурит, и вот эти все миноры, которые строят, зажигаются по всей Руси великой, это не случайность, это как бы так символика победителей и побежденный народ. Вы можете не вякать, смотрите и радуйтесь о том, как ваши хозяева делают свои дела, начиная от радостных танцев ритуальных и заканчивая ритуальными убийствами. Леша, вот ты я сразу вспомнился, мне вот Михаил Николаевич Задорнов, который говорит, а давайте мы сейчас возьмем кредиты у американцев и наймем их, чтобы они эти кредиты нам отработали. И сразу у нас получается обратная ситуация, вот как ты говоришь, да, наши недра, наши ресурсы нашими руками качаются, продаются, и потом на эти деньги нанимаются опять же эти же самые наемники, чтобы ножи стрелять. Ну, все вокруг этого и крутится, правильно ты говоришь. То есть надо подумать, в чьих руках деньги, дальше подумать, кто этими деньгами распоряжается, кто является управителями нанятыми, а кто является подчиненными, кто ради этих денежек прыгает на задних лапках, как собачки за кусочком мяса. И еще финансовая система у них в руках, мы никак ее не отберем, поэтому нам нужно уже ориентироваться на то, чтобы от этих денег как-то становиться независимыми. Вот это малодушие искоренять денежное. Я тебя понимаю прекрасно, я хотел просто договорить фразу. Я тут недавно видел картинку, которая может быть несколько оскорбляющая, но так по сути, когда американская рука, ну рука с американским флагом, как это принято рисовать в карикатурах, держит кусочек мяса, а вокруг прыгают собачки и кричат, то не скачет, то и москаль. Вот, значит, это надо понимать, что какая рука на самом деле кем управляет. Естественно, что ситуацию, вот если мы попытаемся их же способом переломить, то есть включаясь в игру денежных потоков, то в этом случае нас просто облапошат, потому что все находится в их руках, печатающий станок в их руках, распределительные линии и все остальное в их руках, и мы здесь, в общем-то, ничего сделать не будем. Поэтому единственный способ создания своего славянского мира – это отключение, выхода из этой ситуации, выхода из этой системы и создание своей системы. А вот какой системы, вот об этом надо говорить. Она уже давным-давно известна и прописана. Ну, это уже тема другой передачи. Да, я так думаю, что это другое. Но просто я привел примеры, как нас дурят, и как мы за эти кусочки мяса готовы друг друга уничтожать и готовы друг с другом сражаться. И напоследок хочу еще сказать, вот поскольку мы сегодня и Ротшильдов, и Рокфеллеров слышали имена, фамилии, так вот, сейчас раздувается очередная интересная тема. Ты сказал, что Ротшильд, он как бы сейчас в Китае, и с Китаем активно начинает Россия в лице управителей сотрудничать. Так вот, здесь пришла другая информация о том, что значит, Путин – это враг Ротшильдов, враг Хабада, враг ФРС, враг доллара, враг США, союзник сефардов, союзник Рокфеллера, защитник русского народа, защитник человечества. То есть… Ну, я только выдержку прочитал. То есть в данном случае мы видим две поляризации. Первая – это Рокфеллеры, которые противники Ротшильдов, и они союзники всего человечества, и с ними сотрудничает Путин. А с другой стороны, мы видим Ротшильдов, которые создают всю вот эту дрянь, и они противники Рокфеллера. То есть на глобальном уровне, на мой взгляд, сейчас вбрасывается информационная волна о том, что есть два полярных мира. Наши друзья Рокфеллеры, и наши враги Ротшильды. И теперь вот переводится уже не просто так война где-то местечковая в Украине, а уже переводится война. Вот а на чьей ты теперь стороне будешь воевать? На стороне Ротшильдов или на стороне Рокфеллеров? На стороне наших врагов или на стороне наших друзей? Вот мне хотелось бы в заключение, может быть, еще эту тему кратко обсудить и уже подводить итог всей нашей передачи. Как вы думаете, это вот вбрасывание или это чьи-то случайные какие-то умозаключения? Да нет, просто, по-моему, уводят в сторону. Рокфеллер, он сторонник военного способа решения своих проблем. А Ротшильд больше тяготел к экономическим рычагам. И вот Ходорковский был комиссаром денег Рокфеллера в России, почему и поплатился немножко. Так что вот у меня свои в этом смысле есть аргументы, что Путин все-таки ходит под Ротшильдом, а Рокфеллер как раз на той стороне, откуда Ярош, правый сектор и Саня Музычка. Понятно, но вопрос заключается в другом. А являются ли кто-либо из них, является ли кто-либо из них нашим союзником хотя бы на какое-то время или нашим другом вообще глобально? Ну, нашим союзником, союзником русского народа никто, конечно, являться не может, потому что русский народ и славянский народ, они методично уничтожаются и будут уничтожаться. И вот сейчас вы, Алексей, говорили о том, что в России ничего не принадлежит, кроме воздуха, русскому народу. И, в принципе, за что с ней воевать-то? За что? Она ведь уже туда, на Запад, все отдает, нет проблем, да при этом еще работает. Но проблема в том, что существует русский непокорный народ, и его надо сокращать. И вот его сокращают в Новороссии и сделали из нее плохую. И в этом смысле у нас, конечно, нет союзников, у нас только враги. Союзники могут быть у Путина, и, скорее всего, это Ротшильд, но это тоже на кофейной гуще все гадание. Я бы хотел все-таки подвести к тому, что Новороссия, как бы там ни было сложно, она прообраз новой России. Там рождается, обновляется русский дух, он там крепнет, жертвы будут, и будет еще больше, и, может быть, их будет много, так что и трудно вообразить. Но, тем не менее, эти жертвы, они не будут бессмысленными. Каждая жертва – это фундамент, на котором встанет новая Россия. И, возможно, мы еще увидим эту новую Россию. А то, что ее увидит человечество, это без сомнения. Новая Россия – это сверхдержава, единственная в мире, и мир будет жить в мире и согласии. Леонид, прошу прощения, давай сейчас вот сначала, мы сейчас, поскольку уже подходим к завершающей стадии заключения, у нас, как правило, принято так, каждый в заключении эфира себя что-то говорит, поскольку ты главный соведущий, то у тебя последняя будет возможность вот подвести итог, а поскольку у нас Женя участвовал в эфире, то я прошу Женю высказаться, что вот он сегодня слушал целый эфир, сам тоже участвовал голосом, что ты скажешь об эфире, какие у тебя впечатления, какие у тебя мысли родились, может быть, чем-то поделишься с нашими радиослушателями и в конечном итоге подведешь какой-то итог о том, что услышал, и пожелаю что-то доброго нашим радиослушателям. Я хочу сказать следующее. Эфир, конечно, занимательный, интересный. Мы сегодня поговорили прям так хорошо, ну, о многом говорили, но я хочу сказать следующее. Вот мы затронули тему того, что вот в обычном стихотворении мы нашли такое огромное количество информации, причем благостной информации именно для людей, для славян, которая несет им мысль о том, что наша страна огромна, начиная от Северного моря там, и до там, африканских саван там, и с Дальнего Востока. Да. Ну, в общем, весь континент фактически. Это была Русь, да? В одном единственном стихотворении. Вот я говорю, да, и переписали историю. Да, документальные там какие-то материалы, фильмы, книги исторические, научные и прочие, они все переписаны, переделаны, минимизированы для того, чтобы мы ничего не знали, не видели, не понимали. И, может быть, даже и не стремились к этому, потому что все это изложено скучно, жутко, непонятно и прочее, да? Но я вам хочу сказать следующее. Вот у них у наших давних противников, у них нет образного восприятия. Они долгое время даже не могли понять, что в такого в наших, в русских народных сказках для них может быть, какая опасность таится. Они этого не знали. Они вот только недавно, и то, наверное, через каких-то славянских вот этих вот малодушных людей, они поняли вот эту опасность и начали убирать сказки, искоренять, запрещать, менять на какие-то более примитивные и прочее. Я хочу сказать следующее. Друзья мои, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте песни, но не просто потому, что прочитать там или посмотреть, или просто послушать и подергать, прошу прощения, задницей. Вслушайтесь, вчитайтесь, каждое слово воспримите. Там есть огромное количество, особенно вот наших, даже современных авторов, вот есть фантасты, там огромное количество мудрости, огромнейшее. Только нужно вчитаться, на это нужно просто потратить время, потратить немножко энергии, сил, да, лень, да, бывает, может быть, неохота, но надо это сделать, и ее можно найти буквально в каждом глотке воздуха. Обратитесь к природе. Я хочу пожелать всем славянам, начинайте думать, начинайте вдумываться, вчитываться, всматриваться, вслушиваться, и вы увидите, услышите, этот мир не настроен на негатив, он настроен на благость, он настроен на созидание. И боги за этим следят, иначе быть просто не может. Да, Рокфеллеры, да, они там поддерживают эту систему, но представьте, сколько труда, сколько энергии им стоит держать вот целый вот этот мир в той системе, которую они создали. А сам мир, он настроен совершенно на другое. Ищите мудрость, воспринимайте мудрость. Ну и несите благо, несите созидание себе, своим родичам. Ну а Рокфеллеры, они, конечно, нам не родичи, и они не могут быть нашими союзниками. Наши союзники – это наши рода, наши родичи, родовичи. Только они, и другие народы, другие виды людей, они не могут нам быть там даже друзьями, там, например. Ну, какие-то дела могут быть с ними, да, можно заключать союзы, но они не могут быть нашими братьями априори, у них другая совершенно генетика. Поэтому думайте, прежде всего надо включать мозги. И я считаю, что и те, которые взялись за оружие за деньги, у большинства из них тоже есть вот эта возможность, и это показывает как раз те факты, что солдаты вот эти вот и национальная гвардия переходит на сторону наших там славян, они не хотят воевать против мирных людей, они не хотят стрелять в людей, тем более в детей, как это уже происходит, это же иголку, это не утаишь просто, как бы там ни обрезали там связь там, или средства массовой информации не фильтровали информацию эту подаваемую, все равно не утаишь. И они все равно узнают об этом, они видят это. И я считаю, что надежда есть, надежда довольно серьезная. Я желаю всем разума, я желаю всем поднапрячься и найти вот эту мудрость, вот эту истину, обратиться к мудрости наших древних предков. Ее сейчас очень много. И, ну, как и везде, в общей, как бы сказать, мудрости могут таиться и некоторые такие опасные закоулочки, такие камни, о которые можно споткнуться. Вот их нужно еще учиться как бы отфильтровывать, отбрасывать от себя и брать только то, что согласуется с душой, с духом нашим славянским. Удачи всем, спасибо. Благодарю тебя. Ну и в конце, Леонид, пожалуйста, подводи итог сегодняшней нашей передачи. Говорил ты очень много, очень интересную тему мы сегодня затронули, обсудили. Как-то надо теперь сформулировать то, что у нас сегодня звучало, как-то вот свести к единому, что нам делать. Понятно, историческую подоплеку мы очень раскрыли, и подводные камни многие тоже вскрыли. Что нам сейчас делать? Какое-то такое пожелание, вот от тебя, наверное, ждут наши радиослушатели. Настрой какой-то такой. Ну, нас недавно переводили на зимнее время, а время у нас одно. Время – военной. И поэтому судить нашу власть и самих себя, и своих врагов надо по законам военного времени. Жить свободно, умереть достойно. Благодарю. Благодарю тебя за участие в нашей передаче. Мне хотелось бы, чтобы сегодняшняя передача, как и многие другие, послужила для наших радиослушателей неким маячком, который позволит разобраться с тем, в какой ситуации мы все находимся, и даст какую-то пищу для умов, для осознания того, куда нам двигаться и как нам двигаться. Как правильно сказал Евгений, как правильно сказал и ты, не забывайте, кто мы. Проверяйте все, источники открыты. И основывайтесь всегда на том, что именно наше родное славянское, а не на то, что нам пытаются внести. Желаю вам здравомыслия, желаю вам всего самого доброго. С вами было Народное радио «Славянский мир». До новых встреч. Услышимся.